Перед стеной времени. Периодизации жизни человечества. 32. Грядущие революции проявляют себя в движениях небесных тел. Там, в космосе, мы находим меры для членения мирового времени. От быстротечных мгновений до световых лет. Поэтому именно учение о звездах раньше всех наук узнает о самых глубоких изменениях человеческого порядка. Взор, обращенный на небо, указывает первый невидимый путь, по которому следует явление. Новое время начинается и заканчивается Коперникианской революцией. Каждый новый взгляд на Вселенную имеет метафизическую подоплеку. Вселенная и глаз меняются одновременно. Ни изобретение телескопа, ни усложнение вычислительных операций этого не изменило. Науки, охватывающие длительные промежутки времени, сегодня подразделяются на историю и естественную историю. Ни та, ни другая нас не удовлетворяет, хотя в их распоряжении не только достаточное количество материала, но и новые измерительные приборы, новые часы. Отрезки времени откладываются либо на простой горизонтальной оси, либо на круговой шкале, в зависимости от того, какая система используется, линейная или циклическая. В результате их объединения получается спираль, отображающее и движение вперед, и повторение одних и тех же элементов. Правда, каждый раз в новой плоскости. Циклические системы, судя по всему, более соразмерны человеческому духу. Не случайно наши часы в большинстве своем имеют круглый циферблат. Хотя с точки зрения логики это не единственный возможный вариант. Катастрофы тоже воспринимаются как некий круговорот наводнений и засух, пожаров и оледенений. Периодическое разрастание и сокращение полярных областей этих белых шапочек Земли напоминает пульсацию. Создается впечатление, что еще одного маленького изменения было бы достаточно, чтобы сложилась индийская философема. 33. Классический дарвинизм причисляют к линейным системам, хотя и в него проникают представления о цикличности некоторых процессов. Изображенные в учебниках голые генеалогические древа постепенно обрастают листвой, приобретая шарообразную форму. Так называемый основной биогенетический закон считается подтверждением теории линейного восхождения. Примечание. Основной биогенетический закон. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера, согласно которому онтогенез, развитие отдельной особи, есть краткое повторение филогенеза, развитие биологического вида, был опровергнут в середине 20 века. Он утверждает, что идея творения повторяет и заново реализует себя в индивиде, и что это следует понимать как труд, который природа, Вселенная, вкладывает в собственное развитие. Так и крутится весь наш великий театр. В каждом человеке мир создается заново. В развитии животного мира, представляющем собой непрерывное течение биоса, повторяются одни и те же универсальные элементы. В процесс вмешиваются единые формирующие принципы. Существа, летающие, плавающие и передвигающиеся по земле, паразиты и подражатели, хищники и травоядные. Удивительно, сколько сходства по форме и сущности они демонстрируют даже при минимальном генетическом родстве. Ящер живет как птица, а сова – как сурок. Если воспринимать рыбу не как участника своеобразной анатомической эстафеты, но как форму жизни, наделенную собственной судьбой, то можно сказать, что и червь, и змея, и ящер, и птица, и зверь, и человек может быть рыбой. Чтобы это стало очевидным, нужно совсем небольшое усовершенствование в настройке оптики, которое будет осуществлено, когда спор номиналистов и реалистов о проблеме универсалей перейдет на новый уровень. Судя по некоторым признакам, процесс уже начался. За пределами, возле и выше нашей природной системы может быть множество других. 34. Упорядочение истории человечества не сквозь призму истории культур и народов, а с позиции, близкой к астрологической, сегодня крайне проблематично, невзирая на обилие материала. Благодаря развитию археологии наши познания о древних эпохах значительно расширились и продолжают расширяться. Мощный приток фактов проливает свет на уже знакомые нам культуры и являет нам культуры, доселе неизвестные. В результате складывается поразительная картина доисторической эпохи, открывающая не просто новое поле для исследований, но и новое измерение. Чем больше поступает фактов, тем решительнее разум должен отстаивать свои претензии на господство, на свое право устанавливать порядок и давать имена. Не исключено, что наплыв информации сам по себе есть признак ослабления, эллинистическая черта. Разум превращается в директора музея, в хранителя неконтролируемо растущего собрания. Уже по этой причине теория Шпенглера, в рамках которой выделяется 8 культур, выигрывает в сравнении с теорией Тойнби, где их значительно больше — 21. Впрочем, и это число может вырасти при тщательном анализе имеющихся археологических данных. Так или иначе, принцип остается неизменным. Разум направляет исследования не наоборот. Факты порождают доводы, но не истины. Прежде чем исследование начнется, разум расставляет на поле запретительные и разрешительные знаки, тем самым исключая возможность случайных находок. 35. Шпенглер назвал свое морфологическое учение «коперникианским открытием» в исторической науке. С такой оценкой можно согласиться, если иметь в виду значимость данной теории, но не ее качественные характеристики. В этом отношении она, пожалуй, состоит в более близком родстве с другими системами. Например, с учением Тихо Браге. Примечание. Тихо Браге. 1546-1601 годы. Датский астроном и астролог, один из авторов геогелиоцентрической системы, согласно которой в центре мира находится Земля, вокруг которой вращаются Луна и Солнце, а вокруг Солнца вращаются 5 других известных тогда планет. Ей недостает бесконечности коперникианского пространства, сквозь которое луч света проходит прямолинейно, не встречая преград. Заслуга Шпенглера в том, что в своей картине человеческой истории он использовал великую идею прогресса, понимаемого в духе Гердера и Гёте. Примечательное решение для того времени, когда она, эта великая идея, вследствие искаженного и уплощенного толкования гегелевской философии, превратилась, причем не только в историческом самосознании образованных людей, а даже в политической практике, в подобии оптимистического заменителя религии. Шпенглеровская теория, особенно в том, что касается прогноза развития нашей культуры, напротив, пессимистична. И этот пессимизм оправдан. От представлений о линейном позитивно направленном движении она возвращает нас к циклическим моделям. В этом и заключается причина ее растущей влиятельности. 36. То, что и эта теория в конечном счете неудовлетворительна, связано с теневой стороной одного из ее преимуществ. Она предлагает нам органическую картину истории, где культуры представлены как могучие деревья. Их жизнь — переход от несознательного зародыша к сознательной зрелости, а от зрелости к смерти, которой предшествует длительное угасание. Это изначальные образы, недоступные для дальнейшего толкования. У них нет окон, как Лейбниц сказал о монадах. Брошенный взгляд снимает вопрос о причине. Мы ведь не задаемся вопросом, почему дерево стоит здесь, а не там. Почему оно стареет и почему это именно клен или именно липа, хотя существует множество факторов взаимосвязи рода растения и места его произрастания. Иногда возникает ощущение наподобие того, которое испытываешь, идя по лугу, где поодиночке или целыми группками вырастают грибы, чтобы потом внезапно исчезнуть. Глядя себе под ноги, думаешь, что это было? Откуда взялись споры? Таким образом, мировая история превращается в череду явлений, следующих друг за другом по необъяснимой прихоти, без внутренней взаимосвязи. Связующее начало заключено в периодичности процессов и в их морфологическом сходстве. Физиогномический взгляд способен его различить. И если это происходит, то нам открывается важное и удивительное, причем во всей полноте, свидетельствующей не столько об обнаружении нового факта, сколько о применении новой оптики, о новом взгляде. В предисловии к своему главному труду Шпенглер говорит: «Средство для уразумения живых форм — Аналогия. Примечание. Шпенглер. «Закат Европы», том 1. Перевод Горелина. Эти слова затрагивают сущность физиогномической методики. Проводя аналогии, действительно можно многого достичь. В частности, осмыслить и сопоставить исторические фигуры под покровами чисто поверхностного сходства, а также заглянуть в будущее, исходя из периодической повторяемости процессов, то есть дать прогноз. В данном отношении физиогномический инстинкт восполняющего приобретает пророческую силу. Одна из особенностей современного ума заключается в том, что он, активно занимаясь сопоставлением подобного, не удовлетворяется результатами этого процесса до тех пор, пока не определено основание для сравнения, не выявлена общность композиции актов и сцен большого спектакля. Простое обнаружение сходства создает связи, но не мерило. Возникает вопрос о внутреннем единстве многообразных явлений, находящемся вне подобия, которое таким образом не только представляет собой неистощимое поле для толкований, но и указывает на неистощимое поле значений, то есть на само творение. У Шпенглера мы не найдем ответа на этот вопрос. Его морфология мировой истории равноценна великолепно выполненному групповому портрету восьмерых братьев, столь же различных между собой, сколь и схожих друг с другом. Их внутренняя связь была бы нам доступна, если бы мы знали отца или хотя бы могли делать о нем какие-то умозаключения. 37. Вопрос о плане и смысле мироздания, божественном, нравственном или материальном, тоже не получает ответа у Шпенглера. Его теория подобна дворцу, у которого нет верхнего этажа. Не утрачивая своих морфологических достоинств, она не выводит нас из сферы сравнимого в сферу несравнимого. Между тем, именно оттуда, как мы полагаем, поступают главные вопросы. В этой связи автор «Заката Европы» цитирует Гёте: «Цель жизни в самой жизни». Это многозначное утверждение. Сравнение культур с тысячелетними деревьями, скорее всего, было бы всецело одобрено поэтом. В этом смысле Шпенглер ссылается на него вполне оправданно. Однако морфологический гений Гёте возвышается благодаря гению синоптическому. Он предпринял бы попытку изучить деревья не только в их многообразии, но и в их единстве через прорастение. Главная опасность морфологии заключается в том, что за деревьями не видно леса. Во введении Шпенглер рассматривает понятие «план мироздания» — «Weltplan» и упрекает философов в том, что они объявили Бога автором этой схемы, тем самым обременив Творца. Как бы то ни было, план мироздания остается той великой идеей, которая обеспечивает смысловую целостность гердеровской исторической доктрины и на которой основано гегелевское понимание истории как саморазвитие мирового духа. Подобные концепции не только удовлетворяют наблюдающий разум, играя роль последней печати. Они имеют указующий, взыскательный характер, который обеспечивает им осмысленную связь с поведением людей, позволяет прокладывать дорогу и давать направление человеческим действиям. Это преимущество прослеживается в гегельянстве, вплоть до появления материалистических школ, являющихся его ответвлениями. Здесь кроется одна из причин того, что в политической борьбе за власть материалистический оптимизм одерживает верх над силами, чье теоретическое вооружение строится на биологических представлениях. Тому, кто решил перевернуть мир политики, нужна, как и Архимеду, точка опоры. Это условие заявляет о себе уже на уровне стиля мышления. 38. Астрологию можно рассматривать как образец методики, связывающей жизнь с процессами большего масштаба. Она выходит далеко за пределы биолого-исторического понимания как отдельного человека, так и культуры. Ее воплощение, ее символ — гороскоп. Поскольку он цикличен и основывается на величайшем и старейшем из известных нам круговоротов, астрология считывает судьбы, довольствуясь этими единственными неизменными часами. Космический цикл сдает для астрологов и измеримое астрономическое время, и значимое судьбинное. Между логосом и номосом установлена взаимосвязь. Более того, в глазах толкующего они отражают друг друга и сливаются воедино. Убежденность в неизбежности возвращений удостоверяет бытие и обосновывает уверенность в нем не так, как это делает концепция бесконечного пути, пусть даже идущего в гору. В первом случае признается существование, действенность и влиятельность меры планов, отличных от тех, которые являются продуктом человеческого расчета и могут развиваться лишь в рамках некой более крупной системы. Такая позиция приобретает особую значимость в эпоху, когда движение кажется безграничным и крайне опасным. В этом заключается одна из причин растущей притягательности астрологии. Мы подошли к вопросу о том, чем определяется толкование, или в чем толкователь видит руководящее им начало. Вне зависимости от того, какие законы или формирующие силы он ищет, наблюдая за вращением колеса судьбы, взгляд его неизменно устремлен в некий могучий, скрытый покровом мир. Это особенно удивляет в такое время, когда теология все в большей степени обращается к чистой этике. Еще удивительнее то обстоятельство, что речь идет не об остатках, тающих в лучах практического разума, будто снег на солнце, не о чем-то тибетском, но о чем-то растущем. Внимание идущего в данном случае направлено не на явление «эшайнун», но на появление «эшайнен». Оно, это растущее нечто, не играет такой важной роли, как его возникновение на некоем основании, которое, в свою очередь, тоже возникло само собой, подобно тверди, поднявшейся из морских глубин. Что произрастает на таком острове, значения не имеет. Ошибки понимания все равно неизбежны. Собственное значение этого произрастания, движения, беспокойства заключается не в его правдивости, а в том, что благодаря ему пробуждаются духовные силы, которые давно бездействовали, чахли своим умиранием, суля планете опустошение. Именно угасание этих сил, а не физическая угроза, второстепенная и в ряде случаев даже целительная, несет в себе подлинную опасность. 39. Шпенглер освободил человечество от предубеждения, согласно которому каждое поколение исключительно, то есть имеет неповторимый облик и уникальное место в истории. Нас здесь раньше не было, так мы привыкли думать, но он опроверг это представление, укоренению которого в последнее время очень способствовали поразительные плоды технического прогресса. Сопоставляющий взгляд Шпенглера представляет собой оценку положения, по своему качеству значительно превосходящую простую смену точек зрения в рамках исторического сознания. Это проявляется и когда он, к примеру, смотрит на футбольный стадион 1914 года, и когда констатирует, что мировая война была не обычным конфликтом народов, а типичным поворотом времени, который на протяжении многих веков ждал назначенного момента. Такой взгляд оказался особенно ценным после того, как философия, в частности критика познания, окончательно размежевалась с другими академическими дисциплинами, что привело к переоценке наукой эмпирических процессов и экспериментальных феноменов. Теологические соображения, само собой, давно перестали приниматься во внимание. Однако 9 и 10 стихи из первой главы книги «Екклесиаста» не утратили от этого своей неопровержимой истинности. Примечание. Книга «Екклесиаста». Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. 40. Шпенглеровская картина истории сложилась перед Первой мировой войной. С тех пор поток фактов продолжал набирать силу и скорость. В наши дни течение времени и событий подчас напоминает водопад, который подхватывает судно, грозя его разбить. То, что мы сегодня видим, подвергает суровой проверке мудрые слова Бен Акибы. «Все не раз уже бывало» и возлагает возросшую ответственность на те умы, которые наблюдают, упорядочивают и оценивают происходящее. Примечание. «Все не раз уже бывало». Гуцков. Уриэль Акоста. Действие 4. Явление 2. Конец примечания. Более того, напрашивается вопрос, по-прежнему ли оно происходящее доступно историческому наблюдению и может оцениваться, исходя из исторического опыта. Но даже отрицательный ответ не опроверг бы слов Бен-Акибы. Просто они находили бы подтверждение вне истории. Мы повторяли бы то, что не имеет исторического прецедента, однако повторение осталось бы повторением. В любом случае нельзя поспорить с тем, что мы живем не в эпоху пунических войн, как многие думали, а в век битвы при Акции. И если бы был среди нас политический гений, способный со всепобеждающей проницательностью видеть последствия своих решений, мы не плутали бы обходными путями и избежали бы многих неприятностей. Примечание. Сражение при мысе Акций. 2 сентября 31 года до нашей эры. Между флотами Марка Антония и Октавиана Августа, завершившая период гражданских войн в Риме, упоминается в «Закате Европы» Шпенглера как событие, положившее конец античной истории. С приходом третьего тысячелетия мы вступили бы в мирную эпоху гигантских городов, эллинистического искусства и поразительно усовершенствованной техники. Впервые земной шар оказался бы в одной руке. Исчезли бы пределы в старом смысле слова. Парфяне появились бы где-то далеко, мы могли бы только предполагать, где именно. Уже Ницше предвидел мировое государство и его упадок, который неизбежен, ведь, как известно, нет в мире вещи, стоящей пощады. Примечание. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Гёте, Фауст, часть первая. Перевод Пастернака. Таким образом, поле исследований, ставящих своей целью лишь чисто историческое наблюдение, не может не быть ограниченным. 41. Шпенглер, несомненно, уловил принцип культурного круговращения. Хотя, как уже говорилось, его плюралистическая картина, в конечном счете, не может нас удовлетворить. Нетрудно было предвидеть, что в попытках восстановить единство мировой истории недостатка не будет. Однако сделать это собственными средствами историческая наука не могла никогда и по-прежнему не может. Ей нужна Архимедова точка опоры, расположенная вне истории, будь то в теологии, метафизике или материи. С морфологической позиции, согласно которой наш век есть возвращение чего-то уже бывшего, нельзя согласиться безоговорочно. Проблема в том, что цикл истории слишком короток, и потому наш исторический опыт недостаточен для распознания повторяющегося элемента. Конечно, мы проявим похвальную способность к духовному абстрагированию, если встретим натиск современности, вооружившись Горациевым «Нил Адмирари» или «Все не раз уже бывало» Бен-Акибы. Примечание. «Нил Адмирари». С латинского «Ничему не удивляйся». Однако придется признать, что этот натиск, даже с количественной точки зрения, колоссален как в отношении насыщенности событиями, так и в отношении охватываемого пространства. К тому же он ускоряется в геометрической прогрессии, более 1,5 лет, заставляя события следовать друг за другом все быстрее и неумолимее, как поток, стремительно приближающийся к водопаду. Еще большее беспокойство внушает констатация того, что натиск фактов современной жизни имеет, несомненно, и качественную окраску. Происходящее поражает до невиданной ранней степени. Слово «беспокойство» употреблено здесь не в общепринятом значении. От опасности в данном случае следует абстрагироваться. Только при этом условии можно сказать об эпохе нечто неопровержимое. Страх затуманивает контуры, а чарующее тоже вызывает беспокойство. То, что вследствие войн обширные местности разоряются, теряют население или попадают в нечистые руки, само по себе не ново. Средства, которыми это было достигнуто, тоже не играют значительной роли. Тамерлана при его несовершенном вооружении было не так уж легко победить. 30-летняя война нанесла участвовавшим в ней народам и культурам более тяжелый урон, чем обе мировые войны, в продолжение которых рост населения планеты не остановился, а развитие используемых цивилизацией методов и средств получило мощный стимул. Это различие не случайно. Тревогу, в смысле внезапности, поразительности, вызывают другие наблюдения. Например, то, что человечество как биологический вид заметно меняется, в том числе в аспекте взаимоотношений полов. Результатом этих изменений невозможно найти подобие. Ни при историческом диахронном, но при этнографическом синхронном анализе. Они имеют внециклический характер, если только тот цикл, к которому они принадлежат, не крупнее, чем круговорот культур, и не древнее, чем история. Это не значит, что принцип, выявленный Шпенглером, неверен. Очевидно одно. В силу вступают новые элементы, недоступные для узнавания в рамках морфологического сравнения. Напрашивается предположение, что одновременно с историческим циклом истекло нечто, превосходящее его по масштабу. Поясним это при помощи чисел. Конец десятилетия может совпасть с концом временного промежутка в 1000 лет, 10 тысяч лет и так далее. Если же необходим пространственный пример, то достаточно представить себе человека, чье жилище находится прямо на границе двух государств. Выходя за порог, он одновременно покидает комнату, дом и страну. Обыкновенно подобным соотношением величин не уделяется особого внимания. Мы можем пересчитывать позвонки животного, не придавая значения тому, что здесь они составляют шею, здесь спину, а здесь хвост. Чем механистичнее счет, тем проще не заметить этих переходов. Приблизительно так же обстоит дело и со сменой судьбинного времени внутри хронологии. Мы продолжаем считать, не видя, что годы изменили не только порядковые номера, но и сущность. Они следуют друг за другом, однако уже не равняются друг другу. 42. Ощущение, что мы живем в пору старости эпохи, оказалось позади. Около 1900 года оно было выражено сильнее. Сегодня в мире уже не так много мест, где можно предаться роскоши декаданса. Повсюду господствует принцип, выражаемый поговоркой «Ешь, птица, или умри». Та чудовищная тяга, которую мы испытываем, не может быть лишь следствием всепроникающей рациональности. Цезаристских симптомов старения мы не наблюдаем. Иначе вместо тотальной мобилизации происходил бы рост армии наемников. Примечание. В своем эссе «Тотальная мобилизация» 1930 года Эрнст Юнгер определил это явление как абсолютное использование потенциальной энергии, превращающей воюющие индустриальные державы в некие вулканические кузни. Акт, посредством которого широко разветвленная и сплетенная из многочисленных артерий сеть современной жизни одним движением рубильника подключается к обильному потоку воинственной энергии. Перевод Михайловского. Образованных людей отличала бы другая степень дистанцированности от происходящего. Они демонстрировали бы духовное хладнокровие. Неважно, стоическое или эпикурейское. Вопросы власти не смешивались бы повсеместно с вопросами морали и наоборот. В целом люди вели бы более приятную жизнь. Такую, которая характерна для периодов старости и упадка культур. В действительности же этот осенне-вечерний дух почти не ощущается. В противовес ему нарастают как пессимистические, так и оптимистические настроения. В первом случае люди воспринимают наше время не как старость, а как конец. Во втором приветствуют его с радостной готовностью к самопожертвованию, которую невозможно ни объяснить, ни тем более оспорить. Сочетание этих тенденций указывает на необычную цезуру. Примечание. Цезура. От латинского «рубка», от древнегреческого «рассечение». Ритмическая пауза в стихе, а также грань между частями музыкального произведения. 43. При наблюдении за чем-то новым, своеобразным, следует отличать поразительное от чудесного. В первом случае речь, скорее всего, идет о неприятном удивлении. Такое, например, испытываешь, видя, что вследствие неустанных научно-технических усилий мир превратился в парк машин. Крайнюю досаду вызывает хотя бы его монотонность, его стремление все нивелировать, а значит, лишать очарования, не говоря уже об убийственной мощности как военной, так и мирной индустрии. В связи с этим наблюдаются низшие проявления чувства «нас здесь раньше не было». Восторг, с каким люди встречают технические новшества, сравним с изумлением дикаря, которому вдруг показали зеркало, часы или огнестрельное оружие. Предметы, вызывающие у него то восхищение, то ужас. Он становится рабом удивительных вещей, готовым отдать за них и свои украшения, и плоды родной земли. Картина технических усовершенствований не радует и не умиротворяет, поскольку творение в собственном смысле слова не имеет отношения ни к созданию, ни к функционированию всей этой аппаратуры. Отсюда постоянно ощущаемая досада. Силы были отмерены, взвешены, выжаты и использованы самым тщательным образом, что привело к их полнейшему истощению. Однако в результате мы ничего, по большому счету, не создали и не высвободили. Речь идет о силах, издавна существовавших во Вселенной, об их визуализации и эксплуатировании на низшем уровне. Каждое открытие подтверждает неисчерпаемость того запаса, которого человек может лишь поверхностно коснуться. Подобно тому, как, обрабатывая Землю, он касается лишь ее тончайшего наружного слоя. Но он не замечает собственных ограничений, предаваясь деятельности, печать которой — измеримость, а венец — рекорд. Между тем и травинка, и крылышко комара свидетельствуют о существовании более высокого производящего начала. Как бы то ни было, это, по-видимому, в природе человека — восхищаться модным костюмом, не видя тела. Чем поверхностнее изменения, тем сильнее они бросаются нам в глаза. Техника в некотором смысле тоже мода, она — одежда труда. Поверхностные перемены предвещают глубинные. То, о чем свидетельствует всякое новшество, может оказаться бесконечно важнее приносимой им пользы или причиняемого им вреда. Морфологического анализа, синхронически и диахронически сопоставляющего явления во всей их полноте, здесь, конечно, недостаточно. Сравнительный анализ римских военных дорог с нашими автобанами укажет на печать стареющей культуры, которую несут на себе и те, и другие, и это будет в какой-то степени верно. Однако морфологические средства не позволят нам увидеть, что речь идет о двух зданиях, схожих друг с другом в историческом времени, но фундаментально различных во времени судьбы. 44. Изучая данные исторической геологии, мы получаем представление о том, что может скрываться под покрывалом Майи. Это вводит нас в царство, которым пренебрег Гегель. Недостаточное видение природы справедливо считается его ахиллесовой пятой. Лес каменноугольного периода, черты, сходства с которым сегодня угадываются лишь в дебрях Конго и Амазонии, архипелаг, населенный летающими, плавающими и сухопутными ящерами. Большой барьерный риф, где обитают мириады удивительных существ. Только очень ограниченный взгляд воспринимает все это как ступени развития, предваряющие наше господство. Древние считали такие миры игрушкой Бога. В этой связи снова вспоминается гётевский призыв искать смысл жизни в самой жизни. Производительная сила природы всегда остается неизменной. Всякая перемена — лишь перенос центра тяжести. Подобные картины заостряют наш взгляд для восприятия больших промежутков времени и соответствующих им масштабов. Здесь возникают, кроме прочих, такие вопросы. Не все ли остается по-старому, пока поколения сменяют друг друга, и можно ли считать значимыми временные отрезки меньше тех, на протяжении которых появляются целые виды и роды? Они ли эти роды и виды своим возникновением определяют членение времени, или же его изменяющееся качество вызывает их к жизни, чтобы потом заставить исчезнуть? Не объясняется ли вымирание такого мощного подкласса моллюсков, как аммониты, грубо говоря, тем, что их срок истек, и что новый планетарный стиль требует новых форм, новых моделей? Такова неустранимая причина поражения человека в борьбе за бытие. За вопросами силы стоят вопросы времени. 45. Таким образом, мы покидаем план мировой истории, понимаемой как история человечества, и перемещаемся к точкам зрения, расположенным вне ее. Там, куда мы попадаем, у нас сразу же возникает два важных вопроса. Во-первых, может ли та насечка, которая наглядно разделяет наши годы, не только совпадать с границей двух эпох человеческой истории, но также предвещать окончание одного и начало другого цикла большего масштаба? Если да, значит, что даже для осмысления простых фактов исторические методы непригодны. Их недостаточно уже тогда, когда речь идет об относительно небольшом цикле — 10-20 тысячелетнем. это малость в сравнении с индийским божественным годом или с теми процессами, которые изучает астрономия, геология, палеонтология. Во-вторых, всегда ли с тех пор, как человек появился на Земле, существовала мировая история в том смысле, какой мы вкладываем в это словосочетание? Определенно нет. Говоря о доисторической эпохе и первобытных временах, мы либо исключаем их из нашей истории, либо присоединяем к ней наподобие вестибюля. Чтобы получить статус исторических, личности и события должны обладать набором четко обозначенных качеств, таких как историотворящая сила, Geschicht bin de Kraft, способность служить предметом, история описания, Geschicht schreiben, и царящего в нем эроса, быть объектом исторического восприятия. Оно, это восприятие, применимо только к определенным, не к любым временам и явлениям. 46. Так было не всегда. Отцом историописания мы называем Геродота. Его труды в самом деле необычайное чтение. По ним странствуешь, как по земле, осиянной красным светом восходящего солнца. До Геродота царила мифическая ночь. Однако она представляла собой не мрак, а сон и знала иную связь между людьми и событиями, нежели историческое сознание с присущей ему сортирующей способностью. Его зарождение и есть Геродотова заря. Отец истории стоит на гребне горы, разделяющей день и ночь. Не просто два времени, но два сорта времени, две разновидности света. Немного позднее у Фукидида солнце бледнеет. Люди и вещи предстают перед нами в ясных лучах исторического знания, исторической науки. 47. В данной связи нельзя не задуматься о том, что, возможно, и этому свету установлен свой срок. Не стоим ли мы на границе, подобной той, на которой стоял Геродот? Или на еще более значимой? По-прежнему ли между событиями существует та связь, которую мы привыкли называть историей, или возникает уже другая, еще не поименованная? Во втором случае мы получили бы объяснение тем трудностям, которые все более и более настойчиво заявляют о себе. Самое очевидное из них – неспособность историописания справиться с бушующим потоком информации. Дело не в недостатке талантливых наблюдателей, а в том, что фигуры и события все чаще не укладываются в рамки исторических понятий. Вместе с историческими связями и ландшафтами исчезают модели поведения, которые можно оценивать и прогнозировать, опираясь на прототипы. Отсюда обманчивость слов, принадлежащих к железному фонду исторических процессов и договоренностей. Война, мир, народ, государство, семья, свобода, право. В этом вавилонском беспорядке история описания готова брать в долг у кого угодно. У теологии, мифологии и демонологии, у психологии и морали, даже у политики. Трудно найти книгу по современной истории, где с первой же страницы не просвечивала бы политическая позиция, причем скорее как намерение, чем как точка зрения. Однако тому, кто хочет знать, что происходит, типология событий нашего мира нужнее, чем их полемическое освещение. 48. За грубыми вторжениями, которые зачастую превращают исторический ландшафт в стихийный, кроются изменения более сложные, более глубокие и более настораживающие. Человек как существо начинает менять свою сущность. В нем появляется что-то новое, чуждое. И эта тенденция универсальна. Преодолевая границы наций, рас и уровней образованности, она проявляется планетарно. Эти метаморфозы менее заметны, чем технические, хотя связаны с ними и на большее влияют. Конечно, представление о том, что человек меняется, отнюдь не ново. И каждое поколение его подтверждает. Перемены происходят постоянно и, как правило, переоцениваются. Старшим поколением – негативно, молодым – позитивно. Здесь речь идет о другом процессе, более важном, чем простое обновление стиля, даже если понимать слово «костюм» предельно широко. С каждым годом нарастает удручающая очевидность становления таких вещей, которые поразили бы Бен Акибу, тем, что они не вписываются в историческую перспективу. Именно о них свидетельствует та астрологическая озабоченность, которая стала для нас отправной точкой. То, что миллионы людей следят за своими гороскопами, ничего или почти ничего не меняет, а потому малозначимо как факт, однако в высшей степени показательно как симптом. Предположим, что сейчас заканчивается цикл более длительный, чем история, и даже чем существование человека на планете. Мы вступаем в новую эру, которая уже влияет на нас. В таком случае неудивительно, что возникшие или возникающие явления прежде не фиксировались ни исторически, ни даже антропологически. Нечто сравнимое с ними может, вероятно, обнаружить только геология, чьи временные рамки гораздо шире рамок истории человечества. Если высказанные предположения верны, то возникает сложность, которую мы можем лишь обозначить. Наша ситуация повторяет ситуацию Геродота, как бы переворачивая ее. Он смотрел назад в царство мифа из исторического пространства, куда только что вступил, выказывая некоторую робость. Та же робость уместна сейчас там, где сквозь стену времени просматривается будущее. Все, чему мы пытаемся дать имя, таит в себе опасность. Если, к примеру, путешествуя по Египту, Геродот приобщался к таинствам, которые в ту пору еще повсеместно совершались, он упоминал об этом факте, однако молчал о том, что ему довелось испытать. Для него мистическая — это сила, удалившаяся в святилище, но требующая внимания к своим границам. Такое отношение к ней сохранялось и в дальнейшем. Если не в истории описаний, то, по крайней мере, в самой истории. Образы, личности и события, находящиеся в историческом поле, всегда подвергаются опасности со стороны мифа. Он может представить их в своем свете и даже поглотить, невзирая на то, что историзм, казалось бы, достиг кульминации. Одна из главных проблем постгеродотовской, то есть западной культуры, в широком, не шпенглеровском понимании, заключается в защите исторических структур – государства, мышления, личности с ее притязаниями на свободу, от мифических сил, которые могут вернуться. Это, а не борьба между нациями или экономическими формациями, определяет сущность временного отрезка, лежащего позади нас. Только применительно к нему можно говорить об охране истории и вообще об историческом сознании в данном смысле. 49. Охрана истории Geschichtswahrung. Принципиальный вопрос для западных культур, отличающий их от всех прочих. В сравнении с ним споры о том, что должно быть в центре внимания исторической науки, государства и войны, или же культура в узком смысле слова, играют второстепенную роль. Главное — защита присущего истории номоса, ее так бытия, которое проявляется в культуре и отстаивается в бою. Это достоинство исторического человека, стремящееся утвердиться, с одной стороны, противостоя силам природы и варварским племенам, с другой — предотвращая возвращение мифа и магии. Оно так понимаемое достоинство, сущностно значимое явление. Сознание, свобода, право, личность — все эти понятия определенным образом проникают в него или же исходят из него как из профеномена, уфеномен. Оно определяет пути тружеников, дельцов и сильных мира сего, задает стандарты для всех видов работы, ограничивает то, чего можно ожидать от страдающего человека. Эта мера часто не соблюдается, часто бывает забыта, и все же она тянется как ограничительная линия, как мерило людей и вещей через всю толщу событий, и даже великая история описания ориентируется по ней. Все это ярко проявляется уже у Геродота, особенно в трактате о греко-персидских войнах, делая его сочинение незаменимым чтением на том рубеже, где так бытие исторического человека получило и продолжает получать травмы, после которых, вероятно, не восстановится. Оставив в стороне вопросы о характере и тяжести, а также возможности или невозможности излечения этих ран, мы сосредоточимся на их значении. Прежде всего, необходимо понять, можно ли в данном случае говорить о возвращении мифических сил, которые, скрываясь под покровами, втискиваются в пробелы осыпающегося исторического мира, или же это исключено. 50. Без мифических сил как таковых исторический мир обходиться не способен. Ни государство, ни общество не может следовать только политическому плану. Вне зависимости от того, преподносится ли он как государственное соображение или как общественный порядок. Речь идет не просто о воспоминаниях, которые хранят святилище, а также люди в своих криптах, которые питают поэзию и постепенно превращаются из мощных символов в банальные аллегории, а из аллегорий в пустые слова. В историческом времени мифическое не перестает быть действительным, как бронза не выходит из употребления в Железный век. Однако они должны оставаться двумя отдельными потоками, соприкосновение которых может возыметь серьезные, даже опасные последствия. В этой связи уместно, продолжая приведенную аналогию, вспомнить те стихи Писания, где говорится, что, строя жертвенник, нельзя поднимать железо. Второзаконие, глава 5, стих 27. Мифическая картина мира продолжает существовать, и если попытаться пренебречь ею или вытеснить ее, то она выйдет из берегов и обрушит плотину. Миф следует оберегать внутри культуры. Без этого культура невозможна. Он должен иметь собственное место в историческом пространстве, собственный цикл в историческом времени. Ни одно из этих условий не соблюдается в атеистическом государстве, которое таким образом свергло не только Бога. Гёльдерлин отчетливо увидел этот пробел и в своем стихотворении «Рейн», предрек возвращение первоначального хаоса. Большая польза, до сих пор приносимая чтением Геродота, заключается не только в том, что история показана в его трудах как некое новое средство, изобретенное для людей и их общения. Здесь происходит разграничение исторического и мифического времени. Мы видим, на что они притязают и каких жертв требуют. Миф воспринимается не как свергнутая власть, а как нечто оберегаемое. Геродот выказывает ту степень свободы, которая стала эталоном. Ошибочно полагать, будто он освободился в недостаточной мере. Если Сократ во все времена являет собой пример поведения духовно независимого человека, то у Геродота мы находим первую и сразу же образцовую модель достоинства исторического человека и его добродетели. Уважение к существующему. Свобода и ограничения немыслимы друг без друга. 51. Геродот на заре истории смотрел назад, в мифическую ночь. Новый свет сиял ярко, озаряя даже богов. Существует исторический Христос, но не исторический Юпитер. Мы, в отличие от Геродота, окутаны полуночной мглой истории. Пробило 12, и мы выглядываем из темноты, селясь рассмотреть вырисовывающиеся впереди очертания. Нам страшно, нас беспокоят тяжелые предчувствия. Это смертный час и вместе с тем час рождения. Те вещи, которые мы видим или думаем, что видим, еще не имеют имен, они свободны. Попытавшись дать им название, мы промахнемся, и подчинить их себе нам не удастся. То, что мы назовем миром, может оказаться войной. Планы на счастье обернутся убийственными замыслами, причем, вероятно, очень скоро. Историческое именование действует лишь с оговорками, как классическая физика или традиционные военные тактики. Вещи меняются прямо у нас на глазах. Сужаются стены, внутри которых наши слова продолжают звучать убедительно. Это находит подтверждение в поэзии. Мы получаем свидетельство чего-то большего, чего-то иного, нежели начало новой исторической эпохи, очередного исторического отрезка, сопоставимого с предшествующими. Мы уже даем пережитым событиям названия, не имеющие бесспорной силы. Что такое свобода, нация, демократия? Что есть преступление, солдат, захватническая война? Ответы на эти вопросы вавилонски разделились, и многозначность слов, ставших рыхлыми, пористыми, не единственная тому причина. Именование грядущих вещей сопряжено с большой ответственностью. Так было всегда, а теперь особенно. Слова не просто обозначают известное, они обладают заклинающей силой. Даже с этой точки зрения имеет смысл взглянуть в новом свете на старый спор об универсалиях. Не исключено, что час нашей науки, на развитие которой он оказал значительное влияние, уже пробил. В таком случае она превратится в нечто другое, может быть, большее, то, по отношению к чему ее нынешнее состояние будет лишь предварительным этапом. 52. Довольно о проблеме именования в пору неопределенности. Возьмем имя, пришедшее из сакрального языка – кровавая жертва. В древности кровь воспринималась как самый ценный взнос. Да и все почти по закону очищается кровью. Сказано в Писании. Послание к евреям, глава 9, стих 22. У нас отсутствуют предпосылки для постижения таких закономерностей. Временами кажется, что именно преступники обладают ужасающим чутьем на потенциальную сакральность жертвы, инстинктом, под влиянием которого толпа потребовала смерти Христа, а не Вараввы. В мифе жертву приносит герой. Государства были основаны на его крови, как церкви на крови священной. Пролитая кровь преступника – основа возмездия, а значит и право. Неисполненная кара – опасность для общества. Не случайно в прежние времена говорили, что кровь не должна оставаться на земле. Мифические жертвы повторялись в исторических войнах вплоть до нашего времени. В этом смысле национальный герой сохраняет мифическое величие, а Отечество – ту мифическую силу, которую государство как таковое в себе не несет. Для исторических народов в Отечестве заключен древнейший зов земной Родины, той, что изображается на триумфальных арках в образе женщины, Великой Матери, Фурии или Ники, ведущей своих сынов к победе. Жертва в мифическом смысле предполагает добровольность и воодушевление. Такое, которое отличало греков от персов, а начало Первой мировой войны от начала Второй. То, что сегодня герой исчезает не только из искусства, но и из массового сознания, объясняется, вопреки мнению многих, не повсеместным внедрением машинной техники, а истощением историотворящей силы. С ним же связано исчезновение имен индивидуальностей. Производительность труда может остаться прежней или даже возрасти, однако выражаться она будет в иных отношениях, например, в направленности работы на рекорд. Измеряются другие силы. Повсюду, как в спортивном соревновании, человек не воспринимается как противник, а противник — как человек. Отличие сегодняшнего бронированного автомобиля от боевой колесницы Диомеда в том, что техника не может служить орудием героя. Причина не в особенностях современного вооружения, а в различии между двумя эпохами. Неизвестный солдат — не герой в этом смысле слова. Он лишен личности, лишен индивидуальности. Его деяний не отражает никакой эпос, никакое повествование. У него нет ни имени, ни, по сути, родины. Он сын земли, темный возвращенец, не основатель и не строитель чего-либо, а скорее оплодотворитель матери планеты. 53. Великие кровавые жертвы этих лет не могут рассматриваться ни религиозно, как крестовые походы, ни мифогероически, в духе былых времен, ни исторически, ни поэтически. Даже у одинокого очага им не место. Если что-нибудь возвращается в мир или сам мир делает шаг назад, это заставляет нас соприкоснуться с древнейшими безымянными пластами, где еще нет ни богов, ни героев. С догомеровской, даже до Геракловой страной. Такие процессы обладают первоначальной титаническо-теллурической силой, в свете которой материальный порядок оказывается значимее того, что был установлен отцами. А старое право, старые обычаи и старая свобода начинают вызывать сомнения. Отсюда непомерная прометеевская смелость средств и методов, вулканизм, огонь, пробуждение земляного змея, безнаказанность выныривающих чудовищ. Тем же объясняется преимущество энергии перед одухотворенностью, будь то в государстве, в произведениях искусства или в стратегии. Война не приходит в упадок при столкновении с высоким просвещением, но дряхлеет внутренне, превращается в неотточенное, малоуправляемое и даже самоубийственное орудие политики, в нечто тупиковое. Вследствие этого убийство тоже утрачивает предсказуемый смысл, теряет связь с законом предшествующих поколений. Различие между людьми, которые как судья или военачальник легально распоряжаются чужими жизнями, с одной стороны, и палачом или убийцей с другой, становится нечетким, дискуссионным, в то время как из-за мелких социальных или экономических разногласий миллионы невинных погибают или томятся в рабстве. В этой связи неуместно говорить о жертве ни в сакральном смысле, ни в героическом, ни даже практическом, с точки зрения государственной необходимости. Такое убийство следует причислять к тем абстрактным формам, которые мы воспринимаем как несчастные случаи. В количественном отношении они не только достигают уровня военных потерь прежних эпох, но и грозят перерасти в массовую катастрофу. Это тоже предполагает ответственность. Как бы то ни было, еще ни одно изменение на Земле не произошло бескровно. Мы не знаем, будут ли жертвы, имеющие какой-то действительный смысл, и если да, то какой. Но в одном можно не сомневаться. Без крови не обойтись. Причем подлинное значение кровопролития, скорее всего, отлично от замысла тех, кто его совершает. Это не просто предположение, имеющее высокую степень вероятности, но единственная мысль, обещающая спасение и примирение. Ну а пока мы, не видя жертвы, платим пошлину. 54. Здесь необходимо принять во внимание заблуждение, которое могло сформироваться на основании сказанного. Мифические силы, особенно если их не оберегают, способны проникнуть в исторический мир. Это действительно так. Однако не следует понимать конец этого мира как результат агрессивного возвращения мифа в уже упомянутой форме, сообразно которой светлое историческое сознание оказалось бы днем, зажатым между двумя ночами. На самом деле такое проникновение может осуществляться только фрагментарно и только внутри дня. Конечно, есть все основания ждать его и даже бояться, но едва ли мы напрямую ощутим власть мифической картины мира. Скорее, это будет воля, привязавшая себя к ней. Это будут мечты, которые возникают из протеста против упадка историотворящей силы и приводят даже самых одаренных людей к претенциозной пустоте в искусстве, а в политике – к роковым ошибкам. Мифическое, как уже сказано, всегда живо, особенно на временных границах, в моменты рождений и смертей, в периоды войн и всевозможных катастроф. Однако в наше время миф силен не сам по себе, а вследствие ослабления исторических форм и фигур, которые их представляют. Мифическое склонно проникать в места разлома, как в раны, но не способно обрести там прежнюю силу, поскольку субстрат недостаточно крепок. Замещая тех, кого в нашем мире нет, усердно лицедействуют певцы и актеры, пестреют маски героев и демонов, из-под которых просвечивают физиономии, лишенные всякой выразительности. Это явление – еще одна отличительная особенность стыковой зоны. Рядом с ним зияет ужасающая концентрированная реальность. Подобное соседство, напоминающее совмещение двух изображений на картинке-головоломке, может привести к такой двусмысленности происходящего, при которой страдалец приобретет тот ранг, на который рассчитывал преступник, его мучитель. Дело не в том, что страдалец лучше, а в том, что он вошел в страдания как в более плотную реальность и там становится проводником для чего-то более важного. Он ближе к рождению. Он заплатил более высокую пошлину, причем не только за себя, но и за другого. Сталинград изменил больше, чем Седан. Примечание. Битва при Седане. 1 сентября 1870 года. Генеральное сражение франко-прусской войны, закончившееся разгромом французской армии и пленением Наполеона III. Однако и преступник играет важную роль. Он необходим в том же смысле, в каком необходима наука. Не как преобразователь, но как инструмент преобразования мира. То, что силы мифа в их олицетворенной, вечной, убедительной мощи уже не могут вернуться и снова возобладать, объясняется сменой освещения. После Геродотовой зари не стало ночи в прежнем смысле слова. Яркий свет сделал старые образы более робкими и уязвимыми. Они отваживаются выступить вперед лишь настолько, насколько отступает сознание. А происходит это во сне, в мечтах, в пророческом или творческом экстазе, во время сильных потрясений. Впрочем, выход из исторического поля никоим образом не связан с отступлением сознания. Напротив, он способствует постоянному нарастанию способности к критическому восприятию. Одно это свидетельствует против возвращения мифа. Ослабление мифического бесповоротно, поскольку после Геродота дух приобрел новый характер, новый аспект. Это характер indelebilis, которого не сотрет никакое принуждение, злодеяние или преступление. Примечание. Характер indelebilis. Характер неизгладимый или неизгладимая печать. Термин католического богословия. Нестираемый след, оставляемый в душе тремя таинствами: крещением, конфирмацией и рукоположением. Нам давно известно, что наша внутренняя сущность, так же, как и наше целое, имеет сложную структуру. Если собрать все силы, которые ее определяют, то среди них непременно окажутся и мифические, в том числе очень мощные. Однако им суждено склониться при появлении сил сознания, те выше рангом. Этого следует ожидать всегда, даже в худшие времена. В сфере этического дело обстоит так же. С тех пор, как появился Христос в качестве нового света, некоторые вещи сделались невозможными, пусть не практически, но мировоззренчески. Даже если бы из всех церквей давно сделали музеи, каретные сараи или кинотеатры, неискоренимое сознание того, что в этическом смысле прекрасно, а что безобразно, осталось бы прежним. В мифические времена безобразие могло быть прекрасным, как, например, спектакль кровавого жертвоприношения на вершинах мексиканских пирамид, мгновенно превращающийся в злодеяние. Стоит лишь взглянуть на него по-христиански. Христианам, разумеется, тоже доводилось совершать нечто подобное, но у них кровопролитие потеряло мифический блеск, сакральность, самоуверенность древней силы. Все это отнято раз и навсегда. На основании сказанного можно исключить вероятность возвращения мифических фигур на господствующие позиции. Этому не противоречит тот факт, что историческое сознание, как история, творящая начало, тоже утрачивает, а может быть и уже утратило власть, причем таким же образом, каким в свое время отняло ее у мифа. Вернемся к картине собрания внутренних сил человека и представим себе, что вошла новая фигура высокого ранга, распознающая старые знаки, но принявшая доселе неизвестное причастие. Оно могло бы придать кровавой пошлине какой-то смысл. Подобное явление прежде всего проявило бы себя, так сказать, через костюм, то есть через факты, которые невозможно объяснить традиционными средствами. Такие новшества поначалу возникают разобщенно. Они не укладываются в привычную систему или укладываются лишь частично, однако быстро прибавляют и в численности, и в весе, так что становится ясно, уловить их и вписать в старый порядок не удастся. Они требуют создания новой системы. Факты сами по себе ничего не меняют. Они лишь указывают на перемены. Это уже плоды, а семя было брошено давным-давно. Роса, как известно, выпадает в самые темные часы. Давным-давно повеяло тревогой. 55. Здесь уместно повториться. С чисто хронологической точки зрения каждый миг можно считать концом одного временного промежутка любой длительности и началом следующего. Каждый день заканчиваются и тысяча, и сотня тысяч лет, отсчитанные от определенных моментов. Вопрос, однако, в том, обладают ли эти отрезки каким-нибудь качеством вне их измеримой протяженности и соответствуют ли они какому-нибудь циклу. Если сейчас речь идет о крупном цикле, то можно предположить, что вместе с ним завершается сразу несколько промежутков времени. Вместе с тысячелетием всегда подходит к концу его последний век и последний десяток лет. Если на уровне чисел прослеживается аналогия, то в качественном отношении следует, скорее говорить, о суммировании, как в том случае, когда при определенном расположении небесных тел вместо обычного прилива происходит штормовой прилив или даже всемирный потоп. Если остров уходит под воду, то с ним исчезают и существа, которые на нем жили. Их место занимают кораллы. 56. Членение происходящего в мире на большие временные промежутки не может нас удовлетворить, что особенно заметно и не раз отмечалось применительно к схеме «Древний мир», «Средневековье», «Новое время». Между историей и доисторической эпохой трудно провести границу. Сегодня мы понимаем историю не как сознательное состояние, а как состояние, освещенное сознанием. Различие ни в коем случае не является сугубо хронологическим. Доисторическим считается то время, в отношении которого история не располагает достаточным количеством более или менее надежных свидетельств, прежде всего письменных. Поэтому бесписьменные народности, такие как кельты, оказываются доисторическими, в отличие от египтян или вавилонян, которые на тысячи лет старше. Когда нам удается расшифровать ту или иную письменность, народ, которому она принадлежит, меняет свою сущность в наших глазах. Мы словно находим ключ, позволяющий открыть ящик стола, В настоящее время картина Древнего Востока находится в движении, поскольку приток новых данных продолжается. Причем не обязательно, чтобы в обнаруживаемых источниках, таких как шумерская литература, преобладало историческое мышление в нашем понимании и фигурировали исторические факты. Письмо, вне зависимости от содержания, это своего рода рукоятка, за которую ум историка может ухватиться. Значение археологии тоже меняется сообразно тому, состоит ли она на службе у исследования исторической или же доисторической направленности. В первом случае она, как при раскопках Помпеи, дает нам подтверждение. Во втором, как при обнаружении наскальных рисунков в пещере Альтамира, открытие. Для истории лопата – вспомогательное средство. Для доисторических изысканий – главное. Размытость границ между историей и доисторической эпохой дополняется еще и тем фактом, что наши представления о последней, в том числе хронологические, претерпевают изменения. Во многом благодаря следам охотничьей и пастушеской культур, уходящих корнями в каменный век. То, что мы находим в пещерах Европы, Сахары, Южной Африки и Индии, открывает новые перспективы, не укладываясь в унаследованную нами схему. Несомненно, нас ждет еще много находок и много сюрпризов. Сегодня мы вынуждены атрибутировать человека более чем приблизительно, причем не только этнологически и хронологически, но и в отношении ранга. Культура до недавнего времени, представленная в музеях лишь несколькими погребальными урнами и наконечниками копий, может вдруг продемонстрировать нам не троглодитское уродство, а произведение высокого искусства, которое во все времена обращалось к человеку мантрой «Это ты». То, что такие образы поражают нас своей современностью, не случайно. Как и то, что вещи, доступные нам на протяжении тысячелетий, были обнаружены только теперь. Когда это, наконец, произошло, они показались нам сомнительными. Причина, разумеется, не в них, а в нашей неготовности их увидеть. Почему именно сейчас? Поиск ответа на такой вопрос позволяет многое понять. Он подводит нас к переломному моменту. Стоя у разрыва по эту сторону, мы можем сказать, что наше историческое бытие достигло высочайшего уровня напряжения. Смелый и в то же время осознанный порыв гонит нас к границам нашего времени и пространства, заставляя исследовать пещеры, могилы, недра земли и глубоководные гроты, космические высоты и пропасти. Разумеется, все это и выводы, которые мы делаем, лишь один знакомый нам склон оврага. Возникает другой вопрос. Может быть, наш поиск, наше стремление скорее выйти за пределы всякого опыта есть признак того, что мы уже покинули историческое поле. Не потому ли мы видим и находим новое, что наш демон, историческое сознание, нас покинул? Ведь и открытие Америки стало возможным лишь после того, как старая средневековая Европа перестала главенствовать в сознании людей. Прежде чем появятся новые Геспериды, должны обрушиться геркулесовы столпы внутри нас. Причем вопросы на этом не заканчиваются. Многое указывает на то, что расставание с историей возымеет более тяжелые последствия, чем прощание с мифом. Сейчас мы, скорее всего, наблюдаем завершение более крупного цикла. Не означает ли это, что и жертва, которую нам придется принести, окажется еще крупнее, что мы еще большее оставляем позади? Может быть, в конечном счете даже саму человечность? 57. Проблема слова «доисторический» состоит в том, что оно несет на себе печать взгляда, обладающего историотворящей силой. Царь Мидас превращал все, к чему прикасался, в золото, а исторический ум оставляет на всем лоск истории. Миф подобным же образом все одушевлял. Каждое дерево, каждый источник, каждое созвездие. Историотворящая сила не замыкается в границах своих владений. Она совершает вылазки и набеги на соседние территории. Она подобна свету, несущемуся сквозь тьму времени, по крайней мере, в собственных глазах, в своем самосознании. По этой причине все события, на которые падает взгляд исторического человека, даже если они едва виднеются во мгле шумерской или вавилонской древности, приобретают исторические черты. Но когда это внимание ослабевает, теми же событиями и их участниками пытаются овладеть другие силы, враждебные истории, мифические или стихийные, происходит борьба между сушей и морем. Мы привыкли считать, что миф, чей глашатай не пишет, а поет, не точно передает изображаемое. Это верно, только если иметь в виду историческую точность. И если же посмотреть с другой позиции, то возникает вопрос. Что яснее, та Троя, которая живет в поэме Гомера, или та, которую исторический дух воссоздал при помощи своих методов? Гомер знает одну Трою, Шлиман — семь. То есть он более точен и в то же время менее ясен. Таким же образом можно спросить, в ком больше жизни, в историческом Христе или в евангельском? Если мы отделим мифическое от исторического внутри человеческой действительности, контраст получится более резким, чем при сопоставлении исторического и доисторического. Мифическое и доисторическое время не идентичны. Второе понятие получено через отрицание. Оно непригодно для того, чтобы очерчивать границы великих эпох. К тому же необходимо различать широкое понимание доисторического и сугубо научный подход к нему. 58. Граница между доисторией Vorgeschichte и первобытностью или праисторией Urgeschichte тоже подвижна. В употреблении подобных слов со времен Гесиода временное значение слилось с идеальным. Причем подразумеваемая идея есть идея рода человеческого. Время ее самого чистого воплощения — это золотой век, который люди всегда искали и который воспринимался ими как образец. Он представлялся им в образах пастухов и патриархов Древнего Востока, затонувшей Атлантиды или Поля и Виргинии, живущих в гармонии с природой на прекрасном тропическом острове. Примечание. Поль и Виргиния. Заглавные герои повести Бернардена де Сен-Пьера, впервые опубликованной в 1788 году. Готхельф, Гесиод наших дней, видел его в далеких деревушках, затерянных среди гор. Примечание. Иеремия Готхельф. Альберт Бициус. 1797-1854. Швейцарский писатель, за пределами немецкоязычного пространства, наиболее известный как автор повести «Черный паук». Die Schwarze Spinne. Художники издавна черпали вдохновение в беззаботности и безбедности Золотого века. Об этом свидетельствуют даже наскальные рисунки, изображающие нечто большее, чем эмпирические охотничьи угодья. Они, эти рисунки, не просто украшали жилище древнего человека, но выполняли магическую функцию, призывая добычу из невидимого мира в мир реальный. Такова задача искусства во все времена. Поэт приближает к прообразу «Урбильд» и отражает его в новом образе, а тот притягивает к себе реальные силы и, в свою очередь, тоже становится для чего-то образцом, прототипом, моделью «Ворбильд». Политика превращает эту модель в утопию, которой приносятся чудовищные жертвы. Пример тому – роль Руссо в формировании идей Французской революции. Силу прообраза, отраженную в образе модели, невозможно переоценить. И не следует воспринимать ее как воображаемую. В данном случае мы должны отказаться от привычных представлений о реальности и воображении. Золотой век реальнее, действительнее замыслов и усилий исторического человека, который черпает силу в его изобилии. Это проявляется в частности в том, что даже самые крупные планы рушатся, если модель не удостоверена пророчеством со стороны праистории, этой идеи рода человеческого. Ее важнейший компонент, ее отличительный признак — вечный мир, вечное счастье. Вот почему она по сей день продолжает существовать под историческим миром, на еще большей глубине, чем миф, чья главная тема — борьба. О людях Золотого века Гесиод пишет: «Сколько хотелось, трудились, спокойно собирая богатство. Стат обладатели многих, любезные сердцу блаженных». Примечание. Гесиод. Работы и дни. Перевод Вересаева. В противоположность им люди медного поколения любили грозное дело Арея – насильщину. Однако отражение счастливейшей поры жизни человечества по сей день обладают большей силой, чем отголоски других времен. Из Золотого века вышел человек Руссо, человек нордический, из медного. Когда модели, навеянные этими двумя эпохами, в какое бы количество эфемерных идей они не рядились и сколько бы государств и народностей их не представляло, сталкиваются. В исходе столкновения сомневаться не приходится. Из этого не следует делать выводов морального характера. Гуманный дух не лучше героического и не хуже, в ницшанском смысле. Его теории, хотя и вдохновлены Золотым веком, способствуют торжеству мира ничуть не успешнее, чем любые другие. Еще неизвестно, какие идеи потребовали в наше время больших кровавых жертв, героические или социальные. Несомненно одно – даже при равных взносах на счет зачисляются разные суммы. То, что здесь воспринимается всеми, включая теологов, как нечто непростительное, там видится как неизбежное, а зачастую еще и достославное. Это оптический обман. И здесь, и там есть доброе и благородное, а в мрачные времена – ужасное. Не существует таких идей, во имя которых людей бы не убивали, и во имя которых многие не умирали бы с радостью. И все же в нашей практике гуманные идеи приживаются лучше и ведут дальше, чем героические. Причина не в том, что первые моложе, современнее, прогрессивнее. Напротив, они древнее, они уходят корнями в более глубокий слой. Именно он и определяет сущность прогресса, который сам по себе есть всего лишь движение. Гуманное побеждает героическое потому, что теснее прилегает к ядру человечности, подходит ближе к Золотому веку, таким образом сочетая в себе прогрессивный дух с консервативным. 59. Завершая разговор о том, что понимается под происторией, подчеркнем. Это не доисторическая эпоха, не предмет для этнографических исследований, не нечто ранее или первое во временном отношении. Это глубинный пласт человека, душевно нераздельная сила. Потому-то и не меркнет мирный блеск Золотого века. Как академическая дисциплина, изучение проистории незаметно, однако вполне обоснованно отдалилось от истории описания. На раннем этапе она воспринималась как история спасения, история откровений и начал. Не случайно первые главы древних исторических трудов повествуют о рае. Сегодня проистория стала предметом глубинной психологии, которая, развиваясь, принимает все более отчетливый типологический характер, резко размежевываясь с доисторическими исследованиями. Это одна из тех комнат переходов пограничных областей, где наблюдается растущая научная активность, особенно с тех пор, как аналитическая методика стала отступать перед синтетической, точнее, синоптической. Можно надеяться, что старая мантра «познай самого себя» обретет здесь новый цех, новую школу мастерства. Чтобы постичь человека во всей глубине, нужно видеть не свойства, а целостные образы. Только они обладают силой, способной укротить титаническое. «Познай самого себя», — гласила надпись в Дельфийском храме Аполлона. Не случайно именно эти слова были высечены на стене святилища, где произносились пророчества, предсказывались судьбы. Лишь добравшись до самой глубины своей натуры и собрав себя воедино, человек готов войти туда, где ему откроется будущее и где знание уже невозможно. Наше учение о гештальтах и есть не что иное, как такая подготовка, последняя помощь научного ума перед встречей, в которой ни отдельный человек, ни целый народ не способен выстоять. 60. Деление древности на золотой, серебряный, медный и железный век не имеет отношения к материальной ценности этих металлов. Здесь они скорее имеют то значение, которое им приписывали алхимики или астрологи, соотносившие свойства веществ с добродетелями бытия. Мы и сейчас еще говорим «слово – серебро», «молчание – золото». Четыре эпохи древности – это, по сути, ее четыре времени года, пошаговый переход от расцвета к упадку. Золото здесь ассоциируется с божественным началом. Из золота рожденное в век золотом останется. Из брахмана рожденное так и пребудет в брахманстве. Шанкара. Примечание. Брахман. В индийской философии надличностный абсолют, душа мира, основа всего. Шри Шанкарачарья. Незаочное постижение. Страница 51. Перевод с санскрита Зильбермана. Индийскому мудрецу тоже были известны эпохи немыслимой продолжительности, разделенные явлениями, близкими к светопредставлению. У каждой из них своя заря и свои сумерки, свое небо, населенное божествами, и свой человек. Подразделяя время существования человека на каменный, бронзовый и железный век, современная история говорит прежде всего о материалах в собственном смысле и лишь во вторую очередь об уровнях развития, обусловленных их применением. Эпохи встраиваются в эволюционную историческую перспективу, где переход от ступени к ступени означает рост, а не падение, как в Библии или у Гесиода. При ближайшем рассмотрении нельзя не обратить внимание на некоторые соответствия. Мы установили, что нордический идеал восходит к медному веку. Таково мифическое обозначение отрезка, который историки называют бронзовым веком. Это время, когда миф на правах господствующей действительности определял человеческие поступки и мысли. Оставаясь незыблемой в воспоминаниях, в поэмах Гомера и в сагах, та реальность не может повториться политически. Во Второй мировой войне не случайно были сокрушены именно те силы, чьи образы-прототипы – нордический воин, древний римлянин и японский самурай – происходили из бронзового и начала Железного века. Их победа противоречила бы закону, согласно которому миф не может снова занять господствующее положение. Он способен, подобно вулканической лаве, прорваться сквозь пласты истории, но не способен изменить мировой климат. Этим же законом объясняются и многочисленные частные особенности. То, например, что война больше не ведется между народами, возглавляемыми королями, по дуэльным правилам, что она утрачивает свой мифо-героический этос, хотя сохраняет более глубоко присущие ей компоненты, такие как самоотверженность и боль, что властитель перестал достоверно выглядеть в образе рулевого и отца. Уже Наполеон выступал в другой роли, того, кто высвобождает энергию. Прототип такого властелина – мифический вечный юноша. Поскольку он не способен состариться, его полномочия не имеют достаточного веса в глазах собрания народов, фона, на котором выступали гомеровские герои. Если соотнести медный век Гесиода с нашим бронзовым, то возникает вопрос. Вероятно, золотой век тоже имеет подобное соответствие. У Гесиода он самый ранний, это объясняет его с каменным веком как древнейшим из периодов жизни человечества, вычленяемых наукой. В самом деле золотой век, каким он представляется людям исторической эпохи, чаще всего видят там, где культуры каменного века сохранились до наших дней. Известно, что путешествия Кука и Форстера по южным морям повлияли на идеи французской революции, в частности, на ее представление о человеке. Хронологическая соотносимость двух веков также не случайна, как и то, что именно из мира тропических народов взяты основополагающие понятия психологии, или то, что древнейшие наскальные рисунки открываются нашему взгляду именно сейчас. И сам факт, и способ обнаружения этих следов первобытного человека имеет определенные предпосылки. Каменный век – это не только эпоха, но и морфологическое понятие, применимое к современности как этнографически, так и индивидуально. Шпенглер утверждает, что в любом народном собрании можно увидеть неандертальца. И само по себе это утверждение верно. Досаду вызывает лишь полемическая позиция, несправедливая по отношению к обеим сторонам. В сравнении с нашим временем каменный век действительно был золотым. Вероятно, тогда человек мог чувствовать себя бесконечно счастливее, а также защищеннее. Ведь в то время не существовало ни полисов, ни политики. С этим соглашаются даже авторы, питающие по отношению к примитивности цивилизаторский ужас, подобно тому, который испытывали перед обитателями огненной земли путешественники XVIII века и даже Дарвин. Эпикуреец Тит Лукреций Карр в своей дидактической поэме «О природе вещей» создает мрачную картину беззащитности первых людей перед стихией и дикими зверями, после чего, однако, говорит: «Но не губила зато под знаменами тысяча народа битва лишь за один день, да и бурные моря равнины. Не разбивали судов и людей о подводные камни. Дерзкая людям совсем мореходство неведомо было. Примечание. Перевод Петровского. Этот фрагмент примечателен, кроме всего прочего, тем, что здесь уже принимается в расчет опасность несчастного случая, аварии в нашем сегодняшнем понимании. 61. Как известно, гавайские туземцы поначалу приняли Кука дружелюбно, а убит он был лишь после того, как один из членов его команды нарушил табу. Вообще говоря, при встрече исторического и каменного века мы почти всегда показываем себя в невыгодном свете. Дело начинается с нарушения табу и кончается истреблением аборигенов. Великие экспедиции первооткрывателей принадлежат к числу наших самых волнующих и в то же время самых мрачных авантюр. Если у цветных народов сложилось о нас не лучшее мнение, это можно понять. Вернемся ненадолго к неандертальцам. Черепной индекс – такой же нелепый критерий измерения культуры, как и потребление мыла. Соотношение параметров мозговой коробки – сугубо зоологический показатель. Дух обитает во всем человеке, а не только в его голове. Мозг же, с другой стороны, может превратиться в паразитирующий орган. Подлинный отличительный признак культуры заключается не в высоте сознания, а в бессознательной гармонии, в том, надежно ли сохраняется мечта внутри жизненных круговоротов. Песня, искусство – вот истинное свидетельство культуры. 62. Гесиод повествует о временах изобилия, когда день работы приносил урожай, которого хватало на год. В этом отношении каменный век тоже сближается с золотым. И причина не в том, что дары земли делились на небольшое число людей, в результате чего доля каждого оказывалась достаточно внушительной. Хотя малочисленность человечества, несомненно, такая же черта того времени, как черта нашего, населения в несколько миллиардов. Дело также не в том, что климат был лучше, а почва плодороднее. Представим себе какое-нибудь хлебное дерево, которым может прокормиться целая полинезийская семья, или банан. Муса парадисиака, чьи плоды первооткрыватели называли адамовыми или райскими фигами, или огромные початки кукурузы. Все эти свидетельства былого изобилия проникают в наш мир, как ветви мощного дерева, нависшие над оградой старого сада. Примечание. Муса парадисиака. От латинского «банан райский». Или представим себе бесчисленные стада, пасущиеся на безлесных окраинах ледников. Они тоже пришли в современность из далекого прошлого вместе с мощными буйволами североамериканских прерий, северными оленями, населяющими тундру, стаями арктических птиц и реками, в которых лососи плавают, соприкасаясь боками. Но и это при встрече с историческим человеком подвергается истреблению. Причина не столько в превосходстве его оружия над оружием древних. Матросы убивали додо и морских коров обыкновенными дубинами. Сколько в том, что он видит животное в свете иного номоса и иных, более мелочных, хозяйственных соображений, что еще раз свидетельствует о его духовном обнищании. Очевидно, человек каменного века еще не знал охоты ни в нашем понимании, ни даже в понимании магической эпохи героев, пришедших ему на смену. Мы убедимся в этом, если сравним сохранившееся произведение искусства, например, Альтамирскую картинную галерею и рельеф, на котором изображен ассирийский царь в боевой колеснице, убивающий львов. С появлением героического человека смысл охоты меняется. Она превращается в привилегию, в рыцарское ремесло, в атрибут монаршей власти. Именно так описал ее Ортега и Гассет в своем блестящем размышлении об охоте. В этом смысле она не просто забава, к которой сильные мира сего по сей день прибегают, разнообразя свой досуг. Это воспоминание о тех временах, когда каждый был королем и владел охотничьими угодьями. Использование лошадей и повозок, а в еще большей степени скотоводство и земледелие, ограничили изначальные права охотника. Теперь его задачей стало предотвращение ущерба, наносимого дикими животными сельскому хозяйству. Миф изобилует описаниями кровопролитной охоты и связанных с ней расприй. Вспомним, к примеру, историю Мелиагра и Аталанты, с трудом одолевших свирепого вепря, разорителя и убийцу. Геракл, прообраз всех героических властителей, был также непревзойденным охотником. В эпоху героев существовали территории и виды животных, предназначенные исключительно для монаршей охоты. Вероятно, именно тогда ареал обитания львов, изначально включавший и Европу, и Азию, стал сокращаться. В Северной Африке их истребление началось только в наше время. В древности охота была совсем не такой. Какой именно, можно лишь предполагать, исходя из этнографических данных. Много новых сведений сулят обнаруженные наскальные рисунки. Их число продолжает расти, как и глубина их толкования. Прежде чем превратиться в королевскую привилегию, охота была магически оберегаемым природным правом человека. Не только убийство животного, но даже срубание дерева предполагало возмещение, жертву, и то, что мы сегодня называем искусством ледникового периода, по сути, выполняло магическую функцию. На это указывает хотя бы выбранное для рисунков место – пещеры, где древние охотники не жили, как не живут сегодняшние бушмены, лапланцы или индейцы. Можно предположить, что животное почиталось как воплощение силы духа земли. Отсюда и большое количество табу, отголоски которых до сих пор прослеживаются в охотничьих законах, обычаях и суевериях. 63. Охота, рыбная ловля, собирательство – так, судя по всему, древний человек использовал первоначальное изобилие. Скотоводство, возделывание земли – это уже признаки нужды, возникшие то ли из-за уменьшения количества пищи, то ли из-за увеличения количества ртов. Появляются доселе неизвестные формы принуждения. Прежде всего устанавливаются границы. Номос пастуха и крестьянина отличается от того закона, которого придерживался охотник. То, что земледелец Каин убил пастуха Авеля, может показаться бессмысленным. Смысл, однако, есть, и он заключен в родственной связи между проведением границ и войной. Крестьянин охраняет границу строже, чем вольный пастух, кочующий по просторам со своим стадом. В его жизни границы не играют такой важной роли, как направление. Авраам говорит Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Бытие. Глава 13, стих 8-9. Итак, для пастуха сохраняется хотя бы право выбора между левой и правой стороной. Охотник привык к еще большей свободе, и он оказывается первым, кто должен ею поступиться, когда наступает пора ограничений. Выстраивается цепочка. Бушмена вытесняет скотовод Геррера, а его Геррера вытесняет фермер. Но древний охотник не вытеснял дичь из леса, поэтому земля защищала его на протяжении многих тысячелетий. Родственная взаимосвязь границы и войны позволяет сделать выводы, применимые и к нашему времени. Становится ясно, если мы хотим принципиально снизить вероятность новых войн, сначала необходимо ослабить понятие границы. Через отрицание к этому не прийти. Нужна новая концепция земли как родины, конечно же, не заимствованная у охотника, но восходящая к Золотому веку. В указанной взаимосвязи кроется смысл кровавых пошлин, которые человечество платит именно земле, не границе. Приносимая жертва рушит барьеры, за которыми открывается новая картина народов и новый принцип использования природных богатств. В этом случае даже техника может послужить формой и отправной точкой для нового одухотворения земли на исходе исторического времени, Железного века. 64. Первоначальное изобилие оставило зримые следы в той эпохе, когда народности, с которыми мы сегодня связываем зарождение культуры, начали себя огораживать. Месопотамия, где, как предполагалось, некогда находился рай, и Египет с тех пор стали славиться богатыми урожаями зерна. Ханаан приобрел репутацию земли, текущей молоком и медом, благодаря благоприятным условиям для скотоводства и собирательства. Подобные рассказы наиболее отчетливы там, где они звучат сказочно, и на то есть причина. В первую очередь на ум приходят доперсидские царства и области, такие как Фригия, Миссия и Лидия, которые еще лежат в раннем свете Золотого века. Там правил Мидас, все превращавший в золото. Уже в мифе эта способность получила превратное истолкование. Ну а Крес и вовсе жил в то время, когда богатство стало видимым, измеримым и могло быть отнято у человека. Геродот обстоятельно описывает жизнь этих стран. 65. Говоря о золоте и золотом веке, необходимо еще раз подчеркнуть, что ни во времени, ни в пространстве не встретишь ничего абсолютного. Оно не может быть датировано и ограничено. В золоте мы ценим постоянство и нерушимость, в мире – вечный мир, в царствах золотого века – рай. В эти сокровищницы не проникала ни одна живая душа, но именно они – основание всех наших оценок. Об этом следует помнить, когда мы окидываем взглядом великие эпохи счастья. Их образ не должен возводиться в абсолют. Везде, где жили и будут жить люди, им присуще слишком человеческое. Первое убийство, о котором повествует Библия, произошло вскоре после изгнания Адама и Евы из Эдемского сада. На благословенных островах, где, по убеждению многих, удалось обнаружить естественного человека, Руссо обнаружился также и каннибализм. Сцены казни можно увидеть не только в искусстве времен древнейших династий, например, на палетке царя Менеса, но даже в наскальных рисунках ледникового периода. Примечание. Палетка царя Менеса. Каменная пластина для растирания красок, использовавшихся в ритуальных целях. С обеих сторон украшена рельефными изображениями фараона Нармера, отождествляемого некоторыми исследователями с Менесом, датируется 4-м тысячелетием до нашей эры. Так, в пещере Ремигия, что в испанской провинции Кастильон, обнаружен первый святой Себастьян, пронзаемый стрелами. В ту эпоху практиковалось побивание камнями как первый способ убийства, формально и социально возвысившийся над Каиновым. Он продолжал применяться в то время, когда уже сформировалось римское право, и описывается в повествованиях исторического человека. Известнейший пример – избиение камнями святого Стефана, упоминаемое в Деяниях апостолов. Глава 7, стих 58. Подобные сцены делают нас свидетелями архаического явления. Приговор выносится не на основании судебных процедур, направленных на установление причинных связей, так действовал Пилат, а лишь на основании всеобщего согласия. Человека выводят родственники, клан, племя или часть народа, выступающая в этой роли. Когда Христос говорит о первом камне, речь уже идет о другом, более позднем мире и о новом понимании ответственности. Итак, допуская отождествление каменного века с золотым, мы не должны забывать, что свету всегда сопутствуют тени. Это не перечеркивает ни картин изобилия, недоступного последующим эпохам, ни той свободы, которой древний человек пользовался как охотник и которую утратил уже тогда, когда стал пастухом. Нельзя отрицать и того, что каменный век не ведал войн ни в героических формах мифа, ни в стратегических формах истории. Вражда и раздоры, безусловно, существовали, но не было границ в их сегодняшнем значении. 66. О кровопролитии, подобном мужеубийственным распрям гомеровских героев или нашим битвам, в каменном веке не могло быть и речи. В «Максимах о войне» Рене Кентон утверждает, что в войне на истощение потери 50% и даже более процентов ресурсов является нормой и не должна влиять на силу сопротивления. Древнейшие вооруженные столкновения можно представить себе как раздоры между дикарями XIX века, описанные Карлом Войле в его работе об истоках войны. Совершались многочисленные обряды, исполнялся боевой танец, звучал боевой клич. После этого конфликт, унесший жизни 1-2 человек, считался исчерпанным. А бывало и так, что сражались только сильнейшие воины, вожди. Эта практика зафиксирована в древнейших слоях эпоса. У Гомера, когда великие сходятся один на один, оружие молчит, и люди и боги ожидают исхода встречи. Наряду с изобилием и с отсутствием войн в нашем понимании, заря человечества имеет и еще одну, пожалуй, даже более значимую отличительную черту. Это магическая защищенность. В человеке еще остается нечто нераздробленное. В нем непосредственно отражается то земное сияние, которое впоследствии стало отождествляться с бессмертием. В последующей эпохе такое единение с творящим началом возникало лишь как воспоминание, как исключительное явление, ограниченное во времени и пространстве. На горе Синай, у пророков, в святая святых, при экстраординарных физических и духовных состояниях. Изначально же не существовало ни жрецов, ни посвященных. Во всяком случае, в качественном смысле, предполагающим приобщение к некоему таинству. Было общее знание, присущее всем людям, как инстинкт всем животным. Тот, в ком оно проявлялось особенно ярко, становился первым танцором, ведущим за собой остальных. Со временем он покинул круг и стал танцевать один. Появились ритуалы, проводить которые мог только он. И все же отголоски первоначального всеобщего духа дожили до позднейших времен. Муж и жена по-прежнему вступают в священный брачный союз. До сих пор существуют таинства, неведомые никакой догматике. Первые картины создавались не художниками в современном смысле слова. Искусство было, как метко подметил Иоганн Георг Гаман, проязыком рода человеческого. Как что-либо превращается в святилище, место углубленного приобщения к тайне, имеющего определенную временную организацию, определенную периодичность, можно лишь смутно угадывать. Этот процесс сопряжен с потерей, поскольку создает зоны меньшей значимости. В Эдемском саду святилищ не было. В отличие от человека, жившего в древнейшую эпоху, люди исторического или даже мифического века представляют собой явления, преломленные во временном спектре, и сила, которая выводит их на арену, не скрывает этого. Ее можно сравнить с каскадом, изливающим воду, которая копилась в озере на протяжении нескольких тысячелетий. Эпохи строительства пирамид, астрологи называют ее эрой Тельца, должен был предшествовать долгий период накопления, инкубации. Каким он был, можно предполагать, но знать нельзя, ведь, как известно, роса выпадает в самые темные часы ночи. 67. Слово «магия» следует употреблять осторожно, в частности потому, что его часто используют как удобную кладовую для вещей, которые приводят нас в недоумение. Но, кроме этого, не имеют ничего или почти ничего общего. Так называют, не разбирая, все относящееся к той не вполне объяснимой силе, чей приблизительный аналог в физическом мире — электричество. По возможности слово «магия» следовало бы заменять словосочетанием «дух земли» — «Erdgeist». Правда, этот дух становится магическим в узком смысле только в моменты возвращения, когда он на наших глазах сгущается, кристаллизуется и твердеет, как это происходило в первых городах, городах Серебряного века. Дух Земли не святыня. Он не покоится в некоем огороженном, оберегаемом месте. Скорее, он концентрируется и проявляется в отдельных точках и отдельных людях, подобно тому, как электричество заставляет светиться некоторые предметы. Например, мачту корабля при оптическом явлении, называемом огнями Святого Эльма. Возвращение Духа Земли возможно как на уровне отдельного человека, так и на уровне целых институций. В этом смысле магическими могут быть и культы, и произведения искусства, и города, и ландшафты. Возвращаясь, магия, как и миф, выдвигает вперед слабые, недостоверные фигуры. Там, где возникает слово «достоверность», она отступает. Сущность магического определяет меньшую зримость, но большую цепкость его сил в сравнении с мифическими и историческими. Этим объясняется долгожительство одних народов и застылость других. Можно предположить, что Земля создала резерв своей древней видообразующей силы. Значит, однажды магическое может перейти в наступление непредсказуемой масштабности. Это случится тогда, когда человечеству будет угрожать катастрофа, причем не только как действующему лицу мировой истории, но как части истории Земли, как виду. Возможно, даже вторжение магии в техническую сферу. С магической точки зрения материя и биос неделимы. В отдельном же человеке магическое, как и мифическое, живет всегда, в особых случаях порождая исключительные феномены. Интуитивное понимание мира природы, видение на расстоянии, способность исцелять без лекарств и пророческий дар, то есть умение понимать, чего хочет Земля. 68. Серебряный век описан у Гесиода без подробностей, лишь как начавшееся увядание века золотого. Люди все еще счастливее, здоровее и богаче современных, а после смерти превращаются в блаженных подземных духов. В нашем контексте Серебряный век есть возвращение и магическое оцепенение духа Земли на уровне ландшафтов, вещей и людей. Эта эпоха может выпадать из цепочки. В таком случае медный или мифический век следует сразу же за золотым, то есть за происторическим временем. Города, соответственно, могут иметь как магическое, так и героическое происхождение, то есть вырастать вокруг святилища или вокруг крепости. Здесь берут начало две основные формы власти. Родство и порядок наследования отныне бывает не только природным, но и духовным, не только по праву крови, но и по праву восприемничества. Теперь есть Героон и есть гроб Господень. Примечание. Героон. Древнегреческое или древнеримское святилище, посвященное герою. Серебряный век, как магма, имеет свойство застывать. Созданная им магическая структура мало подвластна времени и почти не меняется вплоть до момента обрушения. В эту эпоху священство переживает расцвет. Формула, в том числе молитвенная, приобретает принудительный характер и замещает то, что невозможно высказать. Магические силы могут проникнуть и в технику, представляющую собой хороший субстрат для их упрочивающего действия. Это требует особого внимания. Иероним Босх рано заметил подобные возможности. В «Тысячи и одной ночи» мы видим магически застывшую сказку, художественную форму Золотого века, по природе своей принадлежащую духу Земли. Во многих местах отчетливо выражается безвременная неподвижность, принуждающая сила формулы. 69. Напрашивается предположение, что каменному веку предшествовал деревянный. Однако, обдумав эту гипотезу, мы быстро понимаем – каменный век и деревянный – одно и то же. Для разграничения необходимо отличие, касающееся не только материала. Сам по себе он не так важен, как занимаемая ступень в истории орудий труда, которая определяется не столько особенностями применения, сколько способом изготовления инструментов. Подобрав с земли ветку, примат может использовать ее для защиты или нападения. Однако труда, даже самого грубого, здесь еще нет. Тоже можно сказать и о камне, при помощи которого он сбивает с дерева плоды. Предмет, который применяется, не подвергаясь обработке, средство, но не орудие в собственном смысле слова. Не всякое использование камня соответствует уровню каменного века. Эта оговорка справедлива и в отношении тех случаев, когда применение природного материала сопряжено с работой. Такой, например, как при строительстве гнезда. Восьмирукие моллюски сооружают себе убежище, раскладывая камни в форме кольца. Ну а райские птицы выстраивают прямо-таки целые беседки. Поразительные произведения искусства. Надо сказать, что в отношении чистой целесообразности действий ближе всех к нам, наверное, стоят обезьяны. Однако в культурном, художественном, эстетическом отношении – пернатые. Противопоставлять их друг другу не следует. Развитие животного мира – это не линия, ведущая к нам, а кольцо нас окружающее. Итак, начало века инструментов сопряжено не с применением, но с обработкой дерева и камня. Прежде чем из их соединения получится топор, будет пройден долгий путь. И все же о, собственно, деревянном веке нельзя вести речь хотя бы потому, что даже для изготовления самого примитивного инструмента из дерева, палки-копалки, нужен более твердый материал, а именно камень. Следующий большой шаг – обработка металла. Кузнечное дело стало распространяться географически, процесс совершенствовался, температуры возрастали. Золото использовалось с самого начала, причем первые золотые изделия были не литыми, а коваными. Развитие художественной ковки началось именно с них. Что же касается плавкости металлов, то, вероятно, это свойство было впервые обнаружено, опять же, на примере золота, а не меди. Оба материала самородны, температуру их плавления различаются несущественно. Поскольку методики хронологической атрибуции постоянно совершенствуются, скоро мы, возможно, получим точные датировки. Обработка другого высокоценимого человеком металла, серебра, тоже началась в глубокой древности. Уже хетты умели плавить его в специальных печах. И в заключение еще несколько слов об орудиях труда. Они бывают непосредственными и опосредованными, органическими и неорганическими, природными и искусственными, сотворенными и изготовленными. Дятел – плотник, крот – землекоп, гусеница тутового шелкопряда, прядильщица. Естественные инструменты отсылают нас к гению, выходящему далеко за пределы нашего разума. Самым совершенным орудием труда остается рука. В сравнении с нею любое механическое приспособление, каким бы хитроумным оно ни было, не более чем протез. 70-е. Подражание создаваемому через сотворенное – процесс, в котором на основании различных критериев вычленяются этапы, соотносимые с большими промежутками времени. Мы затронем этот вопрос лишь в той мере, в какой он касается нашей темы. В использовании простых предметов, таких как палка или камень, все еще отчетливо заявляют о себе те силы, которые мы называем импульсивными или инстинктивными. Они и сегодня проявляются в нас, когда мы, играя, подбираем сухую ветку в лесу или камешек на пляже. Если мы бросаем что-нибудь собаке или кошке, а та приносит нам эту вещь, мы опять же соприкасаемся с очень древним пластом. Старейшие игры основаны на бросании предметов. О том, что с их возникновением уже связана своего рода культура, свидетельствуют специальные метательные снаряды, например, бумеранг. Человек должен был совершить несчетное количество бросков, прежде чем закон, определяющий траекторию полета подобных предметов, вошел в сокровищницу накопленного опыта. Для изготовления орудия, состоящего из нескольких частей, требуется соображение высокого уровня, не имеющий аналогии в животном мире. Камень, соединенный с рукояткой, превращается в молот, топор или копье. Лук с тетивой, стрела с наконечником и оперением – это уже целая система. Под влиянием активно развивающегося абстрактного мышления орудие становится все сложнее. Наш сегодняшний парк машин был бы немыслим, если бы не та рука, которая впервые привязала камень к палке. Следующий скачок в развитии связан с изобретением колеса. Такое движение в органической природе не встречается. Эта находка имеет прямое отношение к тому беспокойству, которое, возникнув в медном веке, стало наполнять и видоизменять мир. В пустыне Сахара на плато Тасилин-Аджер можно видеть петроглифы разных тысячелетий. За изображениями животных и пастухов следует изображение колесниц. Но не будем отклоняться от курса. Все эти инструменты, какими бы сложными они ни были по своей конструкции и каких бы коллективных усилий не требовало их применение, по сути представляют собой протезы, имитирующие части тела и заменяющие их действия, усовершенствуя и умножая результаты. Молот — это кулак. Лопата избавляет от лишней работы кисти рук. Мельница — зубы. Автомобиль и самолет с повышенной скоростью выполняют то, что является естественным предназначением ног и крыльев. Совсем недавно появились инструменты, которые не имитируют движение членов, а принимают и отдают приказы, как это делает нервная система. Действие таких аппаратов уже не направлено на динамическое умножение механической работы. Получая и передавая сигналы, они подражают силам более высокого уровня. Это уже нечто качественно иное. Паровая машина, даже превратившись в сверхмощную турбину, принципиально не изменит свои функции. Она сможет работать быстрее и эффективнее, но по-прежнему будет делать то, для чего когда-то использовались руки и ноги, то есть останется заменителем мускульной силы. Другое дело телефон. Его мембраны — это ухо и рот, а провода — нервы. Фотопластинка и кинопленка — подражают сетчатке глаза. Фотография соотносится уже не с механическим движением руки, а с творческой работой графика или живописца. Теперь появляются и такие аппараты, которые отчетливо имитируют уже не органы чувств, а центральную нервную систему. От этого направления развития техники следует ожидать удивительных результатов. Речь идет не о больших вычислительных машинах, своего рода мозговых протезах, способных выполнять только примитивные логические операции, ограниченные в своем применении миром чисел с соответствующей системой координат. Преимущество таких машин лишь в скорости. Как мотор ускоряет езду, так и вычислительный аппарат ускоряет арифметические действия, правда, до неимоверной степени. Говоря о возможном прорыве, мы имеем в виду другие исследования, те, что связаны с поверхностями, мембранами и другими системами, чьи клетки, хроматофоры, кристаллы и сетки способны реагировать на раздражители фотогенной, электрической, магнетической или иной природы. Более чем вероятно, что в этой сфере будут также использоваться органические вещества и ткани. Впрочем, одна из особенностей нашего духовного климата – стирание различий между живым и неживым миром. Это различие утратит актуальность, когда мы продвинемся за пределы молекулы. Вселенная живет. Наконец, следует отметить, что уже на нынешней ступени техника начинает подражать тем силам духа, которые человечество давно утратило. Если телефонный провод можно сравнить с нервом, то беспроводная связь сопоставима с той ясновидческой передачей образов и вестей, которую и сегодня можно наблюдать у народов, ведущих первобытный образ жизни, а также в странах древней духовной культуры. При внимательном рассмотрении нельзя не признать, что даже в рамках высокой цивилизации сохранились рудименты этого явления. Все мы так или иначе сталкиваемся с ним, и моменты его осознания, какими бы редкими они ни были, всегда играют в нашей жизни чрезвычайно важную роль. Сегодня мы достигли такого уровня технологического развития, что надо лишь еще немного усовершенствовать инструментарий, чтобы техника перестала быть миром абстракций и превратилась в непосредственную реальность духа Земли, с которым мы соединены пуповиной. Если каменный топор служил в качестве удлиненной руки, то техника — это проецированный дух. Во избежание вероятных недоразумений следует проявлять осторожность. Лишь на правах аналогии здесь может упоминаться феномен, о котором время от времени пишут в новостной колонке «разное», а именно изредка возникающая у наших современников способность слышать радиопередачи без радиоприемника вследствие особенностей строения черепа или внутреннего уха. С нашей точки зрения, это аномалия. Однако, абстрагировавшись от оценочных суждений, мы также могли бы говорить о мутации. 71. Временами создается впечатление, что необычайно сложный путь наших технических усилий — это своего рода пошлина, плата за несложность осуществления. Так влюбленный может привести в движение весь мир, прежде чем ему удастся обнять любимую. Наше предположение также подтверждается тенденцией к упрощению технических форм. Полет на планере резонно было бы представить себе как плод, произрастающий из теории Леонардо о практических экспериментах Лилиенталя. Однако прежде чем он, пионер немецкой авиации, совершил первый полет на крыльях из веток и полотна, инженерная мысль прошла моторную фазу, которая оказалась необходима не только для развития техники, но и для постижения человеком причин парения птиц. Очевидно, это был обходной путь. Резонно предположить, что те огромные ресурсы, которые мы тратим на попытки победить земное притяжение, своеобразная пошлина. Это лишь внешний покров духовного преодоления силы тяжести, которая еще не знает своего пути, но уверена в том, что он существует. Опыт, полученный в абсолютном пространстве, восполнит пробел. Облик нашей планеты уже достаточно своеобразен. Она получила новую кожу, ауру, сотканную из сигналов, сообщений, мыслей, образов, мелодий. Вне зависимости от их содержания и даже вопреки ему, это свидетельствует о достижении некой ступени одухотворения Земли. Нации и языки словно и знак. Война и мир, в данном случае, речь не о них. То удивление, которое вызывает это небесное тело, ставшее таким маленьким, но так по-новому засиявшее, не связано ни с оптимистическим, ни с пессимистическим взглядом на прогресс. Оно имеет метафорическую природу и позволяет нам увидеть мир, который лежит за историей. 72. Позволим себе ненадолго остановиться и сделать критическое замечание. Сегодня мы уже не так наивны, чтобы верить в абсолютную реальность исторического портрета, картины эпохи. Мы понимаем, что работаем с трактовками. Это взгляды в прошлое, разоблачение настоящего, прогнозы на будущее. История доисторической и происторической эпохи сосуществуют в нас, образовывая слои. Поэтому наши предположения одновременно выполняют геолого-разведочную функцию. Говоря о временах, мы называем их то эпохами, то слоями, без достаточно четкого разграничения между первыми и вторыми. Это можно сравнить с двумя потоками, казалось бы, изолированными, но все же влияющими друг на друга. устранять эту двойственность не следует, поскольку она имеет глубокие корни. Даже в геологии слово «слой» употребляется не только в пространственном, но и в хронологическом значении. 73. В повествовании Гесиода о Золотом веке прослеживаются теологические черты. Древность представляет перед нами как более плотное и спокойное бытие. Она связана с образом Эдемского сада. Для нашей науки каменный век — понятие хронологическое, отрезок на шкале времени. У Гесиода цивилизация — деградирующее явление. Наука же видит ее как нечто восходящее. Строить предположения относительно того состояния культуры, которое не охватывается нашим опытом, предприятие, требующее большой осторожности. Берясь за эту деликатную работу, следует проникать не только в эпоху, сколько в слой. Там скорее найдешь живые источники. Этнологи единодушны в том, что наблюдение за сегодняшними примитивными племенами не дает нам подлинной картины про культуры, а дает лишь список, с нее зачастую искаженный. Если мы, имея в виду наскальные рисунки, станем говорить об искусстве каменного века, такая формулировка сама по себе будет основана на ряде смелых допущений, как и интерпретация сардинских бронзетто. Мы можем лишь предполагать, что некоторые из этих поразительных маленьких статуэток представляют собой изображение материнского божества. Даже в отношении идолов, принадлежавших гораздо более позднему времени, слишком легко сделать ошибочные выводы. Совершив путешествие по так называемому «черному континенту» в залах Королевского музея Центральной Африки, что под Брюсселем, или Парижского музея человека, мы увидим, как многообразен идолопоклоннический мир, в котором есть место и благородным формам, и ужасающим фетишам. По зрелым размышлениям нельзя не признать, что картина, представленная поэтом, убедительнее научной. Поэт всегда опережал науку своими указаниями и толкованиями. Не случайно именно от него мы впервые узнали о том, что было тогда. В любом тогда он больший хозяин, чем кто бы то ни было из людей. До нас он уже правил там как царь и как жрец. Это Гаман и имеет в виду, когда называет поэзию родным языком рода человеческого в своей эстетике «Инуце», сочинении в некоторых аспектах еще более глубоком, чем гердеровская философия истории. Примечание. «Инуце». От латинского вкратце. Гердер пишет: «Патриархальный край, шатер патриархов, навеки останется золотой порой детства человечества». Примечание. Гердер. Другая философия истории к просвещению человечества. У Гомана золотая пора предшествует патриархальной. Когда Моисей покинул Месопотамию, Ур был почтенным городом, уже успевшим вступить в Серебряный век. Золотой же век не мог знать ни крепостных стен, ни городов. Поэт ведет жизнь, наслаждение коей в ее нерасчленимости. Примечание. Гердер. Другая философия истории к просвещению человечества. Шиллер причисляет его к родовому дворянству земли, а дарованную ему вотчину отождествляет с небесами. «Будь принят в них, когда б ты не пришел». Примечание. Шиллер. Раздел земли. Перевод Гинзбурга. Безымянный поэт Золотого века предшествует сказителю века Медного. Гоман в своем ранее упомянутом сочинении подчеркивает это, утверждая: «Песнь старше декламации». Поэт говорит о себе: «А я пою, как соловей, на ветке винограда». Примечание. Гёте. Певец. Перевод Фета. Гомер, разумеется, тоже поэт, но вместе с тем уже и художник в нашем понимании. Метрический стих не мыслим без вдохновения, и все-таки он течет более осознанно, чем ранние стихотворения. В эпосе отчетливо ощущается, что теперь существуют границы и их охраняют. Поэтическое творчество предшествующего периода характеризует, опять же, слова мага: «Покой наших прародителей был глубже нашего сна, их движение было раскачиванием в танце». Примечание. Слова мага. Северным магом публицист и политик Фридрих Карл фон Мозер 1723-1798 год назвал Иоганна Георга Гомана 1730-1788 годы, имея в виду метафоричность его стиля, а также заглавие одной из его работ «Маги Востока». Поэзия – одно из проявлений изобилия, присущего Золотому веку. Там, где хотя бы раз зашла речь об экономии, начинается угасание. Там, где экономическое мышление возобладало, угасание торжествует. Это значит, что поэзия наряду с другими щедротами иссякает. С другой стороны, поэт не только провозвестник, но и даритель изобилия. В этом смысле он полезнее всех экономистов, а стихотворение важнее всякой науки. Источник поэтического творчества – нераздробленная целостность. Когда она оскудевает, поэт раньше всех начинает страдать, но он же первым чувствует ее возвращение. Однажды вернется и изобилие, утешительная мысль. Иначе быть не может, ведь Вселенная не уменьшается, а значит, не перестает быть неисчерпаемой. Можно предположить, что эпоха первоначального изобилия отводила значительную роль танцу и шутовству. Тот шутовской мир, с которым мы и сейчас встречаемся в самых разных проявлениях, являет нам одну из старейших игр человечества. Говоря, что через нее в нашу жизнь прорывается язычество, христиане дают ей заниженную оценку. Даже в античную эпоху она знаменовала собой праздничное возвращение чего-то еще более древнего. Шутовство предшествует и времени богов, и даже времени идолов. Благодаря этому оно предоставляет нам одну из лучших возможностей почувствовать себя освобожденными. Это такая же природная метаморфоза, как смена времен года, весеннее цветение, любовные игры, прыжки и танцы зверей, роение пчел и брожение виноградного сока. Никакой священник, никакой заклинатель не руководит ею. Когда сквозь нее проступает нечто индивидуальное, своеобразие этого явления не в особой сущности, не в причастности к тайному знанию и не в статусе, но в настойчивости импульса, в мощности потока неразделенной силы земного духа. Так буря отличается от ветра. По природе своей они равны, однако не равны по силе. Поэтому в шутовском мире нет ни распорядителей, ни наместников, ни каких-либо других посвященных, вознесшихся над остальными и облаченных в особые одежды. Хор не нуждается в хормейстере, а танец — в танцмейстере. Есть лишь первый танец, первый танцор. Те, кто полнее других, отдаются танцу, игре, песне. Здесь костюм — лишь указатель родовой и половой принадлежности, а также атрибут праздника. Отсюда берут начало наши древнейшие шаги и прыжки. Триумфальный трипудий, дурацкие кувырки, имитация походки, такующие птицы. Примечание. Триумфальный трипудий. Древнеримский воинственный танец, основное движение которого – троекратный удар ногой о землю. Ну а Дионисии – это уже праздники в более позднем понимании, производное, сквозь которое прорывается первоначальное. Природная метаморфоза, такая как цветение растений или роение насекомых, имеет определенный ритм, космически обусловленную периодичность возвращений, а также специально предназначенное место, которое нужно найти, как делают птицы, пролетая огромное расстояние. Такие точки естественного притяжения следует отличать от святилищ, храмов, целей паломничества, хотя вторые, вероятно, зачастую строились там, где находились первые. Когда человек золотого века идет куда-то, чтобы почувствовать себя по-особенному свободным и радостным, это одно дело. Другое дело, когда его потомки приходят туда же, чтобы славить двух богинь, которые зовутся свободой и счастьем, и которых он, тот человек, выпустил из себя, из нераздробленной полноты своей жизни. Он может обходиться без богов, но боги без него существовать не могут. Это необходимо иметь в виду, если речь идет о метаморфозах. В сплошь чудесном, неисчерпаемо богатом мире перемена — лишь фаза, волна, но не что-то качественно иное. Она остается в рамках идентичности человека, не трансформируя его. Она не чудо и не таинство. Сделаться чудом она может, только если чудесность перестанет быть свойством мира. Более того, в этом случае метаморфоза, вероятно, окажется лишь символом, указывающим на чудесное, ставшее недоступным или необъяснимым. Итак, те маски, которые мы видим на древнейших рисунках, свидетельствуют об измененной силе, но не об измененной сущности. Человек, превращавшийся в животное в этой пещере или перед входом в нее, не то же самое, что египетский погребальный бог с головой шакала, хотя сходство очень велико. Звероподобные божества уже не принадлежат к нераздробленной внутренней силе человека, которое выпустило их из себя. Они узурпировали метаморфозу и осуществляют ее через жрецов. Постепенно мир стал кишеть богами, и теперь, если человек хотел приобщиться к древней душевности, он должен был обращаться к ним, чтобы они его преобразовали, или же действовать самостоятельно, втайне от них. Требовались немалые затраты, а значит и определенная экономия. Слова Гесиода «скрыли великие боги от смертных источники пищи» несут в себе и такой смысл. Огромные издержки на строительство культовых сооружений – не только выражение почтения к богам. Человек стремился любой ценой хотя бы отчасти вернуть себе то, чего лишился. 75. Такому положению вещей должны были предшествовать тяжкие потери, свободы, а, следовательно, и крови. История о Золотом Тельце может послужить наглядным примером, хотя и относится к другому переходному моменту, гораздо более позднему. Со временем богам приходится отказаться от материальности. Святая святых становится недоступной и невидимой. У народа возникает тоска по прежней зримости, отчаянное стремление вернуться к ней. Даже Аарон сбивается с пути. Возвратившись с горы Синай и увидев людей, поющих и пляшущих вокруг тельца, Моисей в ярости разбивает полученные скрижали завета. По его приказу левиты убивают своих друзей и братьев, 3000 человек. Примечательно, что идол был стерт во прах и растворен в воде, которую народу пришлось выпить. Участь золотого тельца, бывшего на самом деле золотым быком, перекликается с историей царя Мидаса, да и вообще с судьбой всех побежденных. Примечание. История царя Мидаса. Приобретя способность превращать в золото все, к чему он не прикоснется, Мидас вскоре обнаружил, что не может ни пить, ни есть. Аполлон избавил царя от этого дара, велев ему искупаться в реке, в водах которой с тех пор появились золотые частицы. За ними во все времена закреплялась дурная слава. Рога Моисея уже не бычьи, а бараньи. Возможно, его изображают так по аналогии с Александром Великим. Как бы то ни было, это отсылает нас ко временам гораздо более давним, чем эпоха звероподобных божеств. 76. Моисей не пророк, не священник, как его брат Аарон, то есть Иофор, не князь, не вождь народа и не законодатель. Все это действующие элементы силы, достигшие превосходной степени концентрации. Моисей – сосуд откровения, и ничто, никакая сила не выступает в качестве посредника между ним и тем, что ему открылось. Его образ, не меркнущий на протяжении тысячелетий, возвышается над одним из крупнейших разломов. Он окружен знаками своего непосредственного знания, своей исключительной миссии. Это и горящий куст, и гора Синай, и манна небесная, и живая вода, хлынувшая из мертвой скалы, и мертвая вода Красного моря, и нестерпимо сияющий лик. Нет никаких сомнений в том, что сила творения вновь обрела здесь первоначальный блеск. Дух земли сгустился, обретя прежнюю созидательную мощь. Однако он уже не распространяется, как нечто нераздельное. Его фрагменты образуют сплошное свечение и движутся единым потоком. Но теперь у него есть направление. Он знает свой источник, своего Творца и свою высокую цель. Ощущается настойчивое вмешательство времени. Отсюда неподвижные магические характеры, увеличенная продолжительность жизни. Это уже блуждание в пустыне. Чудо, ставшее возможным, а не сон в мире, сотканном из чудес. Сакральное и профанное резко разведены. Появилась нечистота. Древний змей земли превратился в медного змея, дающего земное бессмертие. Это картина медного века. Утренняя заря осталась далеко позади. Возникли и состарились народы, пашущие землю, передвигающиеся на повозках и ведущие войны под предводительством царствующих династий. Люди создали письменность и даже алфавит. Обращенный назад взгляд Моисея проникает глубже этой эпохи, во времена книги Бытия. Гесиод мало говорит о том веке, который называет серебряным, характеризуя его как начало упадка. Можно предположить, что уже в эту пору боги скрыли от людей источники пищи. Началась работа, принесшая плуг, письменность и постоянные жилища. Моисей же, благодаря чуду, откровение, вновь соприкасается с нераздельным «das ungesondate». Однако оно скоро застывает в его руке. Об уходе первоначального всеобщего духа свидетельствует, в частности, постоянная непокорность народа. Теперь уже не каждый знает необходимое, то есть закон. Поэтому нужен пастух, который видит путь и будет оберегать стадо. На свете давно появились рабы и слуги. В патриархальные времена, описанные Гердером, они уже существовали. Впрочем, оставим этот вопрос. Картина ушедших эпох, как таковая, интересует нас меньше, чем сама возможность метаисторического членения времени с целью оценки настоящего. 77. Все, кто повествует о Золотом веке, единодушно называют его временем невинности. Следовательно, в ту эпоху не могло быть не только теологии, но и науки, не только алфавита, но даже образного письма. Нераздробленный человечек обладал знаниями, но не ученостью, и разбирался не столько в свойствах, сколько в добродетелях камней, растений и животных, которые разговаривали с ним. Поэтому можно допустить, что тогдашнее искусство врачевания находилось на более высокой ступени, чем нынешнее, если в этой связи вообще уместно вести речь о ступенях. Даже сегодня врач может лишь прислушиваться к той силе, что говорит с ним из глубины натуры больного, и к тому, чего она требует. Там на самом дне обитает нерушимое чудодейственное здоровье, без связи с которым любые средства только помешают. 78. Изначальный человек, говоря и слушая, не отделял первопричину от эффекта и не искал свойств, но улавливал связи как магнит или как электрический ток. Сегодня эта способность глубоко скрыта. Однако и она служит инструментом нашего мышления, подобно тому, как электричество служит инструментом передачи наших сообщений. Здесь находят подтверждение слова Хайдеггера о том, что слушание всегда предшествует говорению и пробивает ему дорогу. Как бы то ни было, сохранились сферы, где по-прежнему предполагается непосредственное цельное видение. Астрология относится к их числу, и хотя бы по этой причине имеет смысл ее изучать. Особого упоминания заслуживает сказка. Распространившаяся по всему земному шару, она несет в себе наш старейший опыт, передаваемый из уст в уста через прародительниц, великих матерей рода. В сказке человек еще не раздроблен и не отделен от связей, на которых держится мир. Животные, растения и вещи по-прежнему разговаривают с людьми напрямую. Сказка рождает мощные картины изобилия, чудесным образом осуществленные мечты, которые закрепляются в языке и становятся поговорками. Здесь сияет великая полнота, глубинная радость жизни. То, что позднее станет магией и проявит себя, к примеру, в «Тысяче и одной ночи», есть затвердение силы первоначальности. Миф резко отделяется от сказки. Херзельбергская легенда — имеет, несомненно, сказочную природу, чье древнейшее ядро скрыто под более поздними одеждами. Примечание. Херзельберг. Холм, расположенный в Тюрингском лесу. В древности считался местом обитания богов. Связанные с ним фольклорные сюжеты нашли отражение в творчестве Ахима фон Арнима, Людвига Бехштейна, Вильгельма Грима. Под именем Венериной горы Херзельберг фигурирует в предании о Тангейзере. Конец примечания. Сказка еще не знает имен, а значит, не имеет авторства. Каждый может идентифицировать себя с ее фигурами, как делают дети. Мальчик, гном, великан, брат и сестра, охотник. Эти образы существенно отличаются от образов Зигфрида или Геракла. Сказке неведом мифический герой, не говоря уж об исторических личностях. Ей ведомы злые люди, могучие исполины, хитрые карлики. Ей знакомо убийство, но не знакома война. Главная, даже, пожалуй, единственная тема мифа. В сказке нет войск и полководцев, рабов и трофеев. Есть изобилие, но нет богов. Миф и сага — мужское повествование, песнь, исполняемая в пиршественном или тронном зале. Сказку рассказывают матери у постели или у очага. Однако заметим в скобках, что исполнитель эпоса — это уже Ватес, вдохновенный песнопевец и прорицатель. но тоже еще не поэта, не художник в более позднем понимании. Один король, живущий в сказке, не исторический монарх и не Геракл, героический прообраз всех властителей. Это даритель сокровищ, обладатель изобилия, отец, в первую очередь, королевских дочерей. Роль матери играет земля. В сказочном короле не приходится сомневаться. Его ранг полностью обоснован его же бытием. Король мифологический уже опирается на определенный порядок и становится предметом оценки, в результате чего иногда выясняется, что характер властителя не соответствует статусу. Так было с Еврисфеем и Гунтером, слабаками, дававшими поручение героям. Агамемнон, пользуясь своим статусом, отнял Брисеиду у Ахилла, обладателя божественной силы. Деяния сказочных и мифологических персонажей часто очень похожи, что ведет к их полному слиянию в повествовательной практике. И все же они различаются своей принадлежностью к разным уровням сознания. Сказочный герой чувствует землю и обладает природной интуицией. Хотя он дурак, и одновременно потому, что он дурак. Земля дорожит им, поэтому он непотопляем. И если они не померли, так верно и сейчас еще живут. Эта сказочная концовка, несомненно, очень стара. Герой мифа по рождению связан с солнцем. Нередко он полубог, имеющий прослеживаемую генеалогию. Исторические властители тоже называли себя потомками богов. Герой распространяет яркий, порой ослепляющий свет. Он уже не живет в полном непрерывном наслаждении щедростью земли. Ему приходится завоевывать ее богатство, поворачивая реки вспять, осушая болота, убивая монстров. В предшествующую эпоху победа над драконом, львом, вепрем или гидрой не была ничьей миссией. К местам обитания этих существ относились скорее почтительно. Понятие об их вредоносности возникло на почве первых хозяйственных соображений, когда человек занялся скотоводством и хлебопашеством. Из мифа явствует, что земля восприняла такое вмешательство, как кощунство, и мстила людям за него. Сегодня такие мероприятия, как осушение болот или борьба с вредителями, тоже имеют теневую сторону. Они нарушают природное равновесие. В мифе о Мелампе, великом прорицателе и целителе, описано святотатственное преступление против змии, животного, которое прежде всего выступает как представитель стихии земли. Возле жилища Мелампа рос дуб, где было змеиное гнездо. После того, как слуга в его отсутствие убил змею-мать, Меламп вырастил ее детенышей. Однажды, пока он спал, они обступили его и вылизали ему уши, после чего он смог понимать язык птиц и предсказывать будущее. Обретение дара ясновидения благодаря такому очищению ушей или глаз, либо благодаря вкушению змеиного мяса – бесконечно повторяющийся мотив сказок и легенд разных народов. 79. Наиболее очевидное проявление того, что новые силы исказили старый образ Земли и нарушили связанный с ним порядок, — покорение ее первоначальных обитателей. Яркий пример — удушение Антея, получавшего свою великанскую силу от соприкосновения с почвой. Геракл поднял его, и он умер в новом свете, оторванный от матери. Удивительные свидетельства поражения старого порядка и старого знания содержатся в повествованиях об истреблении кентавров. Эти полулюди-полузвери изображаются не как неуклюжие существа, но как носители утраченной мудрости, в основе которой не рациональное осмысление причинных связей, а чувство Земли, сравнимое с одухотворенным потоком, что течет сквозь планету, однако не может от нее отделиться, хотя и прорывается наружу. Способность к такому видению до сих пор присутствует во всех диагнозах и прогнозах в качестве незаменимой, пусть и бессознательной силы. Эта сила руководила Морисом де Гереном, когда он создавал своего кентавра. Наглядное подтверждение тому, что поэт, более чем исследователь, способен постигать и показывать глубинные закономерности, а значит, и указывать направление. Сент-Бёв назвал это стихотворение в прозе бесценным античным мрамором. Подобные сравнения ошибочны, как и определение «пантеистический», закрепившееся еще в 1840 году. Боги, пусть даже многочисленные и наполовину растворенные в силах природы, не имеют никакого отношения к миру кентавров и их пещер. И даже то, что сам Герен упоминает Аполлона, не должно пускать нас по ложному следу. Лучше было бы сказать не пантеистический, а электрический, поскольку знакомое нам электричество при всей своей бездушности, специализированности и абстрагированности все же является природной силой и дает представление о том, какими возможностями обладает дух Земли. Можно также сказать, что в кентавре господствует ночь, особая магнетическая, провидческая, подобная той, которая царит у Навалиса. Он, Навалис, безусловно, стоит к Герену ближе всех. Впрочем, созвучные мотивы есть и у Гёте в первоглаголах. Там мы могли бы повстречать Пана, которого кентавр видит спускающимся с гор в долину, где реки блестят в ночи, как серебряные жилы. Это первоначальный Пан, одно из тех существ, непосредственно связанных с землей, что потом получили статус богов, однако плохо прижились на Олимпе. Обращаясь к мудрому Милампу, упоминавшемуся ранее, кентавр рассказывает о своей жизни. Однажды, пересекая пустынную долину, он увидел у реки первого человека и тут же исполнился презрение к этому существу, жалкому, словно бы ополовиненному. С другого берега потока жизни двуногое создание предрекло ему его собственный закат, конец Золотого века. Мир, наверное, объяла великая печаль, когда человек отделился или был отделен от той части себя. В любом случае, ему пришлось внутренне сказать этой перемене «да», принять ее, а затем он начал искать способы восполнения недостаточности, превратился в полубога и, войдя в союз с богами, выступил против сынов Матери Земли. Мудрость мифа заключена в том, что без помощи Геракла боги не одолели бы титанов. Впрочем, они их и не уничтожили, а только заперли. И на каждом эпохальном повороте из глубины доносится стук. 80-е. Мы вновь и вновь убеждаемся в том, что любой из таких поворотов — это одновременно и закат, и восход, сумерки старого и заря нового века. Мы впервые видим утреннее солнце, когда на его фоне вырисовываются зубцы древнего массива. Поэтому аристократия в лице своих духовных представителей всегда идет впереди революции. Когда дело доходит до переворота, все уже давным-давно решено и подписано. Видя подобную ситуацию, представляешь себе человека, который пилит сук, на котором сидит. Именно это и показывает, насколько неодолим напор нового порядка, вытесняющего старый. С дерева жизни падает не просто ветка, но еще и плод, полный созревших семян. Это в первую очередь демонстрируют те, кто выделяется среди себе подобных. В племени кентавров таким был Херон, живший в пещере на горе Пелион. Присущая всем его собратьям мантическая сила, полученная от земли, нашла в нем наивысшее воплощение. При этом он учитель и воспитатель героев, которые уничтожат его мир. В стихотворении Герена Херон упоминается как великий мудрец. Те крупицы информации, которые, как случайные осколки горных пород, переживают великие потрясения и остаются в памяти, чрезвычайно ценны. Херон не только обучал Асклепия искусству врачевания, но также был наставником Ахиллеса, Ясона и многих других героев. То, что ученики жили в разные времена, объясняется изначальным бессмертием Херона, от которого он отказался в пользу Прометея, после того, как однажды на охоте был неизлечимо ранен отравленной стрелой Геракла. После смерти мудрый кентавр вознесся на небо, превратившись в созвездие. Его еще долго почитали и в Фессалии, и далеко за ее пределами. Гельдерлин посвятил ему стихотворение, в котором слепой провидец вспоминает прежний, догероический, изобильный мир. «И ты, земля, безмятежная колыбель, и ты, дом отцов, не ведавшие городских стен, вы исчезли вместе с тучами диких зверей». Итак, Херон передал свое бессмертие Прометею, который, по легенде, вылепил первого человека. В таком случае Херон был, вероятно, последним человеком в прежнем утраченном или глубоко скрытом смысле, который лишь изредка просыпается в нас. Такой человечности мы обязаны всем, что есть непосредственного в наших знаниях, действиях, предсказаниях и врачевании, в наших научных дисциплинах, которые с наступлением нового времени все сильнее обособляются друг от друга. Имя Херон происходит от слова «рука», Прометей — от слова «предусмотрительный». Еще в древности кентавры часто воспринимались как грубые полулюди-полукони. На самом деле, как следует из названия этих существ, они полулюди-полубыки. Примечание. Таурос. От греческого «бык». Бык, подобно змее, представляет стихию земли. Геракл должен быть враждебен им обоим. Тот факт, что носителем этой враждебности становится фигура, абсолютно не схожая с Моисеем, свидетельствует о мощности натиска нового века. Грубость существовала всегда. И все же в прежнюю эпоху культура, надо полагать, была полнее, поскольку дух тогда занимал весь дом человека, а не только один этаж. Животное тоже имело там свое место, причем, очевидно, почетное. Гельдерлин называет старый мир не ведавшим городских стен. Прежде всего это означает отсутствие государства, фундамент которого был заложен героями. Когда человек превратился в общественное, государствообразующее существо, не отклонился ли он от траектории своего развития? Не стал ли побочной ветвью себя изначального, отрезав себе путь к совершенству, гению и счастью, воспринимаемым не как нечто фрагментарное, но как стабильное состояние? Далее мы еще коснемся этого вопроса. 81. Одно из суждений с почти догматической настойчивостью, пронизывающих этнологию, религиозную философию и другие дисциплины, заключается в том, что примитивным людям якобы присуща особая боязливость. Боязнь властно руководила их действиями, окрашивала их взгляд на мир и даже почиталась ими. Разумеется, боязнь и страх, как и прочие чувства, были присущи людям во все эпохи. Так или иначе, не следует безоговорочно принимать утверждение, которое Пол Радин, безусловно, крупный исследователь, высказал в своей книге о первобытных религиях. Человек рождается со страхом, в этом не может быть сомнения. Однако в пустоте страха не существовало, он продукт определенного экономического состояния. Эта позиция рождает подозрение, что примитивные люди, в данном случае, используются людьми современными для анализа собственных тревог. Такая работа — тоже раскопки, которые, кстати, позволяют быстро обнаружить две наши основные беды — страх и экономическое мышление. Ни в какую другую эпоху они не владели людьми так, как сейчас. Отталкиваясь от этого, можно предположить, что были напротив и такие времена, когда человек вовсе не знал экономии. Например, пора расцвета охотничьих культур, отголоски которой дошли и до нас. В ту эпоху люди маленькими группками следовали за огромными стаями животных, за тучами диких зверей и воспринимали их как свое стадо. Индеец следовал за буйволом, азиатский кочевник — за полудиким оленем. То, что оружие было в сравнении с нынешним, примитивно роли не играет. Его вполне хватало для убийства зверя, который тогда отличался гораздо большей доверчивостью, нежели теперь. В ту пору простой лук был далеко разящим. А к чему совершенная винтовка, если дичь больше не показывается? Одно связано с другим. В дальнейшем охотничье оружие неуклонно теряло значимость, уступая первенство оружию военному. Становилось все очевиднее, что место зверя занял человек, а место добычи — трофеи. До того, как это произошло, в жизни людей отсутствовал или присутствовал лишь в самой незначительной степени источник одного из наших главных страхов — страха перед войной. 82. Цельный мир Золотого века не знал ни боязни, ни экономии. 100 лет назад европейцы, ступая на девственные земли, еще могли видеть отблески тогдашнего изобилия и связанного с ним довольства. Это явствует из многочисленных повествований, таких как некогда популярная, а теперь преданная забвению книга Армана «Американские приключения охотника и путешественника». Правда, очевидно и другое. С приходом европейца сразу же начинается истребление не только зверей, но и людей. Арман также пишет об ухудшении состояния здоровья аборигенов. Появляются доселе незнакомые им болезни. Как автору кажется, зараза поднимается из земли, которая до сих пор не обрабатывалась плугом. Точка зрения, согласно которой людям первобытной эпохи жилось тяжело, даже тяжелее, чем нам, является предубеждением. Охота без всяких ограничений, позднее ставшая привилегией монархов и их приближенных, изначально была доступна каждому. А пожелать человек мог только одного – вечно охотиться в небесных угодьях, как Орион, возлюбленный Эос. Никто, кроме охотника, той первоначальной поры не захочет и после смерти заниматься тем, чем он зарабатывал себе на жизнь. В других эпохах такого не встретишь. Муж, которого хоронили в кургане или каменной хижине с луком и стрелой в руках, должен был иметь четкое представление о своей загробной жизни. Лучшего мира в нашем понимании для него не существовало. Он просто засыпал особенно глубоким сном, за которым следовало особенно приятное пробуждение. Не было сомнений и в том, что умерший непременно будет возвращаться к своим родичам. Такие возвращения происходят до сих пор, например, во снах, и объясняется это не так просто, как принято считать. Конкретные представления о потустороннем сохранялись у людей и позднее, в эпоху строительства надгробных монументов. Только этот мир и тот разделила труднопреодолимая пропасть. Смерть и те действия, которые совершаются после, превратились в искусство, науку. Путешествие стало дорогостоящим. Покойник брал с собой дары для принесения в жертву, а также приданное, куда нередко входили колесницы и лодки. Кроме того, ему полагалось знать определенные тексты и формулы. В царстве мертвых он надеялся заниматься не тем, чем занимался при жизни, тем более что его земные дела могли быть вредоносны. Для таких случаев предусматривались охраняемые ворота, суд, наказание. Поэтому страх не просто получил новый предмет. Теперь он носил в чреве и порождал бездны, кишащие чудовищами. Идея загробного возмездия сохраняется по сей день, в том числе и там, где представления о потустороннем мире сильно сдали позиции. Страх посмертного суда – одно из лучших средств удержания людей в узде. Часть фундамента, на котором стоит государство. Покончив с этой боязнью, материализм снес декорацию, ограничивавшую взгляд. Там, где он выступает в качестве официальной доктрины, неизбежно нарастание посюсторонних тревог. Ну а для того, чтобы сделать видимым дальнейшее, ему придется сначала оправдать свое название, то есть добраться до самой глубины, до праосновы материи. Там человек человеку больше, чем христианский ближний. Там близость превращается в идентичность. Это ты. Здесь уместно вспомнить знаменитое ницшевское «Бог умер». Эти завершающие слова равноценны троекратному удару жезла, которым Геральт возвещает появление новой силы. 83. Не нужно искать страх в первобытности. Гораздо более осязаемые его проявления найдутся в многочисленных слоях как мифического и магического, так и исторического мира, особенно в современности. Тому есть множество причин. Тот, кто сегодня бесстрашен, должен быть очень силен. В прежнем изобильном мире, где жизнь не ведала ни границ, ни бережливости, страха было меньше, чем во времена, наступившие после того, как землю распорол первый плуг, а жилище обступила первая града. Ничто не может быть очевиднее. Рем перепрыгнул через городскую стену и за это был убит Ромулом. Вот один из путей гибели свободы. У германцев бесстрашный дух прежней вольности сохранялся вплоть до великого переселения народов. Кто не боялся смерти, мог быть на короткой ноге с богами. Хорошо быть равным им. Примечание. Шиллер. К радости. Перевод Аксакова. Повествование о том, как горстка норманов высадилась на южный берег, чтобы завоевать город или основать государство, напоминают песни Ариоста. У смиренного человека, горожанина, охватывает ужас перед силой, еще не утративший своей первоначальной нераздельности. Здесь кроется одно из отличий раннего германского государства от империи. Как бы то ни было, земля уже поделена. Присоединение территории осуществляется путем отнятия, грабежа. Правда, нетронутые участки еще существуют. Это преимущественно острова, такие как Исландия или Гренландия, где находят пристанище беглецы. Чтобы туда попасть, нужно пересечь море, а оно пока еще способно дарить прежнюю свободу и прежнее изобилие. Процесс укрощения человечества повторяется в каждом отдельном человеке. Маленький ребенок живет в сказке, в мире первоначального изобилия. Став постарше, мальчик вступает в героический век, дух которого наполняют его игры, мечты, чтения. Когда он думает о море или о жизни среди индейцев, в нем говорит древнее стремление, воспоминание о довавилонском мире. Большой притягательностью для подростков обладают криминальные романы, где главный герой не полицейский, а преступник. Многие преступления, совершаемые молодыми людьми, имея экономическую окраску, по сути своей являются актами протеста. То, что преступник уже не обладает первоначальной свободой, но играет в заданных рамках, становится очевидным, когда он добивается власти. Между ним и государством царит полное взаимопонимание. Есть лишь одна свобода, способная дать отпор закрепившемуся порядку – свобода поэта, который по этой причине не находит себе места в платоновском государстве. 84. В заключение отметим, что теория, согласно которой боязнь есть источник религии, представляет собой проблему не более проясненную, чем все наши острые вопросы. Ее неразрешимость – свидетельство высокой значимости. С не меньшей убедительностью можно доказать, что религия возникла из радости, искры Божьей, ведущей нас в надзвездный край, где неведомый витает. Мы, люди, всегда больше почитаем того, кого любим. За него мы охотнее пройдем сквозь огонь. Сила, под влиянием которой мученики выходили на арену, чтобы бросить вызов императору и империи, была выше стоического бесстрашия. Это была радость, перед которой не мог устоять никакой ужас. Примечательно, что многие боги имеют радостные имена или же имена, начинающиеся с торжествующего восклицания. Неоспоримо и другое. Страх тоже рано заявил о себе и сформировал целую систему, подобную окраинным морям, отделившимся от свободного океана. Боязнью окрашен мир жертвоприношений и погребальных обрядов, а она дает власть посвященным. Вероятно, именно те труды и затраты, с которыми были сопряжены проводы мумий в иной мир, побудили Гераклита, обладавшего ясным, по-утреннему свежим умом, заявить, что труп заслуживает меньшего внимания, чем навоз. Это высказывание имело педагогическую направленность. Сойдя в великое царство страха, Христос освободил людей от ужасающего ритуала. Страх – атрибут воспитания. Он возбуждается и раздувается духом, ограниченным и властолюбивым, благодаря чему всегда был «pièce de résistance» – власть имущих, особенно сейчас, когда боязнь приобрела атмосферный характер. Примечание. «Pièce de résistance» – от французского «основное блюдо».